Глава 3. Четвертый путь. Пара ведер горячей воды, миска похлебки и мягкая циновка. Ему понадобилось на удивление мало, чтобы забыть о том, что он слепой калека, заброшенный прихотью судьбы в дальнюю провинцию Сагдарийской империи. Секелия оказалась негостеприимной хозяйкой и наверняка выставила бы его за дверь, если бы не рука Имана, протянутая из жалости. Другой причины, зачем Кучияру подбирать с улицы нищего чужестранца и приводить к себе домой, Арлинг не знал. Впрочем, у него еще будет время над этим поразмыслить. Сначала он ел, и все его мысли занимали пряный бульон, истекающий соком мяса, и незнакомый, но приятный на вкус напиток, которым угостил его Иман. Потом Ригарди спал и впервые за долгое время не видел никаких снов. А теперь он отмокал в большой деревянной катке, с наслаждением вдыхая горячий пар, пахнущий мылом и благовониями. В таком месте, как Секелия, ванная была роскошью, и одного сострадания, чтобы ее объяснить, было мало. В нем оказалось на удивление много грязи. Слуга вручил ему бутыль с настоем от вшей и парши, которую Ригарди, не задумываясь, вылил себе на голову целиком. Одна мысль о насекомых, кишащих у него в волосах, внушала омерзение. Впервые за долгие месяцы, с тех пор как ослеп, он задумался о собственной внешности. Щетина, которая с трудом пробивалась дома и тут же исчезала сначала благодаря стараниям Бардарона, а потом монашек из приюта Амерона, сейчас обильно покрывала его щеки и подбородок. Арлинг потер лицо, чувствуя, как волоски царапают ладони, и усмехнулся. В свое время он завидовал усам Даррена, а теперь и сам мог отрастить хоть бороду. Впрочем, он предпочел бы побриться. Волосы неприятно кололи губы и лезли в нос. Вздохнув, Ригарди погрузился в воду, задумавшись о том, где оказался. Если Ман не солгал и привел его в свою школу, то в ней было слишком тихо. Хотя, что он знал о секелийских школах? Возможно, местные ученики являлись образцом послушания, хорошо учились, не дрались и не дерзили учителю. В таком случае они сильно отличались от скучающих детей лордов, которые обычно скверно учились, зато умели веселиться. Но все это лишь подчеркивало, что времена Сагдарии остались далеко позади. И жил в них совсем другой человек. Когда чьи-то пальцы прикоснулись к его волосам, он едва не захлебнулся, окунувшись в мыльную воду с головой. «Тише!» – раздался над ухом голос мистика. «Ты чего такой нервный?» Бесшумное появление Имана, шагов которого Арлинг даже не слышал, напугало его сильнее, чем он думал, и ответ нашелся не сразу. «Я вас не слышал!» пробурчал Ригарди, недовольный, что его застали врасплох. «Ты многое не слышал», — усмехнулся Иман. «Не дергайся, я тебя побрею». Похоже, согласие Арлинга не требовалось, потому что в следующий миг к его горлу прикоснулся холодный металл лезвия. Иман брил с мастерством заправского цирюльника, а Ригарди оставалось напряженно сглатывать слюну, размышляя о том, зачем мистику понадобилось это представление, ведь достаточно было позвать слугу. «Итак, ты гадаешь, зачем я привел тебя в свой дом?» – начал Иман, словно прочитав его мысли. «Будь уверен, не из жалости». «Политика!» – выдавил из себя Арлинг, но тут же замолчал, так как лезвие заскребло у самого носа. «О, это было бы весьма любопытно». Верхушка местной власти гибнет под обломками случайно обвалившейся башни. Наместником, пусть и временным, впервые становится купец из гильдии. А на улицах города вдруг появляется ослепший сын канцлера, который не хочет возвращаться на родину. Боюсь, это привлекло бы слишком большое внимание Элджерона. А иметь дело с бархатным человеком мне совсем не хочется. Знаешь, чем занимается моя школа? Арлинг помотал головой, готовый услышать ответ «Продаем людей в рабство» или «Готовим уродов, отрезая им носы лезвием». Но Иман его удивил. «Скажу кратко. Сохранение в тайне твоего происхождения совпадает с моими интересами. Я основал школу 10 лет назад. Смешной срок для учебного заведения по сравнению с той же Самрийской академией торговли, которая в этом году отметит свое столетие. Но мы успели завоевать репутацию в определенных кругах, и мне не хотелось бы терять клиентуру из-за вмешательства драганов. Ригарди открыл рот, чтобы попросить мистика выражаться яснее, но Иман густо покрыл его лицо пеной. «Хороший способ вести разговор», — сердито подумал он, отплевываясь от горькой массы. «Так зачем я здесь?» Сумел выдавить из себя Арлинг, прежде чем на его лицо накинули мокрую тряпку, которая должна была означать конец процедуры. «Кажется, ты хотел прозреть», – деловито произнес Иман, переходя к его волосам. Ножницы защелкали в опасной близости от ушей. Решив, что он уже достаточно цивилизованно выглядит, и стрижку можно оставить на потом, Ригарди попытался встать, но твердая рука мистика усадила его обратно в воду. «Начинаю понимать, что смертным это не под силу», – ответил Арлинг, которому купание вдруг перестало доставлять удовольствие. «Возможно. Но кто тебе сказал, что я смертный?» Иман рассмеялся, и Ригарди стало не по себе. «Ты упрям, сын канцлера. Только в тебе нет честности». «Трудно играть по-честному, когда не знаешь правил». «По тебе не скажешь, что ты привык к правилам и к дисциплине». «Кстати, твоя одежда пришла в негодность, и нам пришлось ее выкинуть. Но я постарался подобрать кое-что по твоему размеру. Для своих лет ты слишком высок». «Вы слишком любезны». Ригарди изо всех сил старался быть вежливым, понимая, что общество Имана нравится ему все меньше. «Не стоило себя утруждать. К сожалению, у меня нет денег, чтобы отблагодарить вас». «Зато у тебя есть гордость, верно?» Ее никогда не бывает слишком много. Лев может пробежать через огромное поле за пару секунд и даже не заметить этого. Знаешь почему? Нет. Арлинг не знал. Потому что он лев. Довольно, произнес Иман. Если ты будешь всю жизнь ограничивать себя скромностью, то ничего не достигнешь. Человек должен иметь великое самомнение. «Однажды, попробовав плод под названием «Гордость», назад дороги можно и не найти. Расскажи мне, как ты ослеп?» Мысли Имана метались со скоростью ветра. Чересчур любопытного ветра. Арлинг почувствовал, как в нем закипает ярость, но быстро взял себя в руки. «Вы много сделали для меня, но я не хочу больше обременять вас, добрый господин. Если вы одолжите мне немного денег и поможете найти проводника, я не останусь перед вами в долгу. Сейчас у меня нет средств, но я даю слово, что расплачусь с вами сполна». Прозвучало слишком официально, зато понятно. «Не можешь расстаться с мыслью, что в Самрии тебя ждет черная роза?» Усмехнулся Иман. «Абир не тот человек, который меняет свои решения. Он расстался с тобой здесь, в Болидете. Даже если ты отправишься в порт прямо сейчас, скажем, на крыльях пайриков, Абир все равно доберется туда раньше. Корабль отойдет сразу, даже не сомневайся. Для этого есть много причин. И главное, давний конфликт твоего дядюшки с Гебрусом Елманским, наместником Самрии». «Я потратил на тебя столько воды вовсе не для того, чтобы ты вновь запаршивал на улицах. Однако в южной столице у тебя больше шансов попасться на глаза кому-нибудь из драганских чиновников или сыщиков, которых Элджерон разослал по всему миру». Похоже, спорить с Иманом было бессмысленно. Ножницы щелкали, словно клювы хищных птиц, и Арлинг не мог не признать, что с каждым их движением голова становилась легче. И мысли тоже. «Я подрался», — наконец выдавил он из себя. «Был пьян, споткнулся и ударился виском о катку с цветами. Там росли белые лилии». «Хм, у нас они тоже растут», — задумчиво протянул Иман, словно причина слепоты Арлинга крылась в цветах. «Красивые растения, особенно если их поливать молоком». Пальцы мистика заскользили по его голове, ощупывая череп, но Арлинг перехватил его руку. «Помогите мне уехать отсюда! Это единственное верное решение!» «Не думал, что мне придется уговаривать тебя», — хмыкнул мистик. «Ладно, Начнем сначала. Я смогу найти лекарство от слепоты. Ты останешься или мне начинать жалеть о 5 ведрах воды? Почему вы хотите помочь мне? Если я скажу, что из любопытства и ради моей репутации, ты мне поверишь? Конечно, нет, подумал Арлинг, но вслух сказал. Репутация, думаю, ни при чем. Если дело не в политике, то, наверное, здесь замешана идея. Быстро схватываешь. Значит, ты не против эксперимента? Хороший у них разговор получался. Много вопросов и ни одного ответа. Если вы вернете мне зрение, я готов пить навоз и ходить по гвоздям. Правда, предыдущие лекари уже пробовали подобное. У навоза ужасный вкус, а от гвоздей остаются маленькие дырочки, которые чертовски плохо заживают. Поэтому предлагаю к гвоздям и навозу больше не возвращаться. Хорошо, согласился мистик. Но надеюсь, ты понимаешь, что через месяц сикелийское солнце для тебя еще не засветит. Я не спешу. Наоборот, чем дольше ожидание, тем слаще плод. Вот и славно, сказал Иман. Тогда перейдем к делу. Ригарди кивнул, обрадовавшись определенности. Сначала о правилах, произнес кучиер, чтобы игра была всем понятна. Арлинг снова кивнул. Игры он любил, хотя правила его настораживали. Правило номер 1. Начал Иман, и в воздухе запахло табачным дымом. «Наверное, мистик закурил. Ты можешь уйти из школы в любой момент. Тебя никто не станет держать насильно. Но если ты уйдешь, обратной дороги не будет. Победа или поражение. Это понятно?» «Яснее некуда», — подумал Ригарди. «Чтобы такого не придумал мистик, это будет в 1000 раз лучше глотания пыли на Балидетской мостовой или возвращение в Сагдарию». «Правило номер 2». «Дисциплина и послушание. Мои методы не обсуждаются. Я говорю, ты делаешь. Согласен?» С этим было труднее, но пути назад не было, даже в Самрию. И правило номер 3. Доверие. Когда однажды тебе в голову придет мысль, что я хочу использовать твое происхождение во благо себе или школы, ты убьешь ее немедленно. «Здесь ты не сын канцлера, а слепой драган, которого Рибар Асхадан, он же Абир, привез ко мне на лечение из Ерифреи. И мы больше не будем это обсуждать». Арлинг вздохнул. Все, кому он когда-то поверил, его предали. Сначала отец, потом Даррен, затем Абир. Магда тоже была предательницей, потому что умерла одна. «И какова цена вашего лечения?» – задал он главный вопрос. «Ничего не делается бесплатно». «О цене мы поговорим тогда, когда ты скажешь мне, что вылечился. Справедливо?» «Не совсем». Ригарди хотел быть уверенным, что от него не потребуют ограбить императорское золотохранилище в Самрии. Наверное, мысли отразились у него на лице, потому что Иман усмехнулся. «Обычно излечившиеся сами выбирают вид и размер вознаграждения за мою работу», — пояснил он. «Зависит от результата и твоей благодарности. Я приму все, кроме денег. За золото я продаю иные услуги». «Какие это?» — не сдержавшись, спросил Арлинг. «Обучение в школе стоит недешево», — уклончиво ответил Иман. «Хорошо», — кивнул Ригарди. «Мне нравится все, что вы сказали. Если вы сможете...» «Если мы сможем», — поправил его мистик. «Тебе придется работать столько же, сколько и мне, и даже больше». «Я готов. С чего начнем?» Арлингу не терпелось приступить к лечению немедленно, но Иман, похоже, не торопился. «Нам предстоит вкусить неизведанное», — загадочно произнес он. «Любая спешка может привести к неотвратимым последствиям. А начнем с того, что тебе нужно освоиться. Будешь жить вместе с моими учениками. Среди них есть пара человек твоего возраста. Думаю, вы поладите. С Беркутом ты уже знаком». Ригарди молча склонил голову. «Ему еще долго предстоит только соглашаться». «И еще», — вдруг сказал Иман, — когда Арлинг подумал, что разговор закончен. «Я хочу, чтобы ты запомнил, потеря зрения – это не конец. Это лишь другая возможность изучать мир. Строение, где жили ученики, называлось «Домом утра». В нем была всего одна комната. Деревянный пол, свободно гуляющий под потолком ветер, окна без стекол на каждой стороне, два ряда матрасов, набитых свежей соломой. Вот и все, что Арлинг смог узнать о своем новом убежище. Временном, как он надеялся. Ученики Имана в нем только спали, а занимались и ели в другом месте. Оно находилось в 10 шагах от спальни и носило название «Дома полдня». Здесь же ученики отдыхали и проводили свободное время. Иман не пригласил его внутрь, но Ригарди догадывался, что оно не сильно отличалось от «Дома утра». А еще на территории школы находились «Дом вечера» и «Дом солнца». В вечернем помещении жили учителя, которых приглашали со всех стран мира. Иман рассказал, что в школе работало 5 мастеров, однако о том, чему они обучали, умолчал. Решив, что сейчас не самое лучшее время для любопытства, Арлинг от расспросов воздержался. В доме солнца жил хозяин школы, то есть сам мистик. Входить в дом, равно как и приближаться к нему, было запрещено. «Если услышишь звон колокольчиков, значит ты не на своей территории», – предупредил Иман. «Еще я поставлю у двери плошку с розовым маслом. Этот запах будет предупреждать тебя о том, что следует повернуть. У моего дома также растут кипарисы. Ветер шумит в их кронах иначе, чем в листве садовых деревьев. Слушай внимательно». Такая забота трогала, но чем больше Иман принимал мер, чтобы к нему в дом случайно не забрел слепой, тем интереснее становилось Арлингу. Однако, каким бы сильным ни было его любопытство, Ригарди был уверен, что сможет с ним справиться. В конце концов, он прибыл сюда не для того, чтобы находить скелеты в чужих шкафах. Самым большим зданием на территории школы был Дом Неба. Он состоял из 5 комнат и смотровой башни. В нем проходили занятия, а также жили гости и родственники учеников, приезжавшие их навестить. Оказалось, что почти половина обучающихся была из других городов. «Апсарня называется «Дом желтой собаки»?» Не удержавшись, спросил Арлинг. «Ах да, псарня», – спохватился Иман. «Молодец, что напомнил. Она занимает большую часть школы и находится за домом неба. Надеюсь, тебе понятно, что туда ходить не стоит. Не все собаки содержатся в клетках, а у многих весьма длинные цепи. Не хотелось бы лечить себя еще и от собачьих укусов». «Это шумит городской парк?» Спросил Арлинг, чтобы сменить тему. «Это мой сад», – ответил Иман с такой гордостью, словно представлял любимого сына. «Я собрал в нем растения и деревья со всего мира. У меня есть тис, которому 1000 лет. Ты можешь гулять там, только не приближайся к крепостным стенам. В целях безопасности я посадил возле них пару хищников». Арлинг не стал уточнять, что за хищников имел в виду мистик. Сад интересовал его меньше всего. Ему хватит прогулок между утренними, вечерними и солнечными домами, в которых он уже успел запутаться. «Ориентируйся от фонтана», – сказал мистик, останавливаясь у шумного источника, брызгающего водой. «Я построил его в самом центре школы. От него до каждого дома примерно по 50 шагов. Кроме дома солнца. Он дальше». «Со временем я привяжу к дверям разные предметы, по которым ты будешь определять здание. Ступеньки тебе тоже помогут. К примеру, в доме утра их всего 3». Иман ошибся. В доме утра их оказалось 4, и Арлинг ощутимо сбила порог большой палец ноги, когда мистик повел его показывать помещение. «Чтобы не беспокоить остальных, будешь спать у двери». Распорядился Кучияр, когда они вошли в единственную комнату спального дома. «Скажешь ученику, который здесь спал, что я так решил. Отхожее место в 5 шагах за домом. Найдешь по запаху. Завтра с утра я за тобой приду». «А где все?» Вопрос был уместен, так как, судя по холодному воздуху и бодрящему сквозняку, в Балидете давно стояла ночь. «Отрабатывают?» Усмехнулся мистик. «Кто-то сломал куст черной розы, а признаваться не хочет. Поэтому бегают все. «Думаю, скоро приползут. До завтра, сын канцлера». «До завтра, добрый человек», – подумал Арлинг с сарказмом. Доброта Имана имела очень странный характер. Она напоминала мясной пирожок с улицы Шутов в Сагдиане. Пышный, горячий, безумно вкусный, но с загадкой в начинке. Никогда нельзя было знать наверняка, родилась она на мясных фермах Флерии или выросла в трущобах Ярла. Нож мясника стал причиной ее гибели или голодная смерть. Мыла ли повариха руки или отерла их о грязный фартук после того, как вынесла помои. В свое время они с Дарреном проглотили несметное количество этих пирожков. Их так удобно было запивать пивом. Холгер всегда безошибочно угадывал, если Арлинг питался на улице Шутов, и еще долго потом портил ему настроение брюзжанием. Интересно, где сейчас был Холгер? Мысль была пугающей, потому что тянулась туда, куда дороги не было. Арлинг потер голову и постарался найти удобное положение на циновке. От нее пахло соломой из чердака старой церкви в Мастершильде. Ригарди заскрежетал зубами и сел. Одиночество не шло ему на пользу. Однако встречаться с учениками Имана не хотелось. Мистик пообещал излечение, но как бы сильно он не желал ему верить, в нем давно поселилась пустота, которая настораживала больше, чем отсутствие света впереди. Задумавшись, Арлинг не сразу заметил, что уже был не один. Дыхание людей напоминало шелест ветра, который гулял по дому утро, загадочно шурша по углам. Но человеческий взгляд было трудно перепутать. Ригарди всегда замечал, когда на него смотрели, а с потерей зрения это чувство обострилось. Он медленно встал и только потом понял, что не знал, в какую сторону повернуться. Казалось, что на него глазели со всех сторон. В комнате появился едва уловимый запах мыла и более стойкий – пота. Ошибок быть не могло. Это ученики Имана вернулись после ночной пробежки. «Великий Нехипкай!» – вдруг закричал один из мальчишек, и его голос показался Арлингу знакомым. «Я тебя знаю. Ты приходил вместе с Абиром Ригарди, верно?» Наверное, это был Беркут, потому что Арлинг успел познакомиться только с одним учеником Имана, и он оставил у него не лучшие воспоминания. «Точно, точно, это ты! Иман говорил, что у нас появится новый сосед, но я не ожидал, что это случится так скоро!» Арлинг открыл рот, чтобы представиться, но ученик схватил его за руку и стал ее энергично трясти. «Я Беркут, помнишь меня? Ребята, это Арлинг, он...» «Я из Ерифреи», – поспешил вставить Ригарди, чтобы мальчишка не сболтнул лишнего. Однако продолжить ему не дали. «Вот как? А я думал, из Сагдианы», – удивился Беркут, но его мысли были не способны останавливаться на одном месте и тут же понеслись дальше. «В общем, он из Сагдарии. Арлинг, познакомься. Это Финиас. Рядом Фолк. Дальше Сахар. И Тамар, Уол и Роксан. Остальные уже дрыхнут. Фин у нас главный, то есть Финиас». «Прости меня, Финн, я больше не буду». Беркут говорил на смеси Драганского и Кучиярского, и Ригарди понимал его с трудом. Язык Секелии обладал удивительной способностью превращаться то в хаотичную неразбериху звуков, то в стройную систему четких слогов и предложений. Что-то подсказывало, он привыкнет к нему нескоро. «Это мое место». Глухой голос вклинился в болтовню Беркута, словно нож в загустевшее масло. «Ты испачкал его своими ногами, Драган!» Прозвучало не очень дружелюбно, зато понятно. Арлинг был к этому готов. Подобное развитие событий нравилось ему больше, чем показное дружелюбие Беркута, в которое он не верил. «Ты прав, любезный?» – усмехнулся он. «Я его занял на некоторое время. Тебе придется найти другую подстилку. И насчет грязи ты тоже прав. Наверное, тот, кто спал здесь раньше, мылся только по праздникам?» «Ах ты!» Слово, которым наградил его мальчишка, Арлинг не разобрал. Ответить он тоже не успел, так как оказался прижатым к стене сильными руками, которые вцепились в ворот его рубашки. Ткань протестующе затрещала. «Со слепым станешь драться!» – прохрипел Ригарди, схватившись за жилистые запястья. Но тут раздался грохот, и руки разжались. «Шолох, ты чего?» – возмутился хозяин места. «Отстань от него, Сахар!» – сказал Беркут, помогая Арлингу подняться. «Если он хочет спать у двери, значит, пусть спит». «Это почему же?» «Потому что я не хочу, чтобы он наступил на меня ночью, когда будет выходить отлить. Понял?» Между Беркутом, который неожиданно встал на защиту Ригарди, и схватившим его мальчишкой разгорелась перепалка, а Арлинг тоскливо подумал о том, что бы изменилось, если бы он рассказал о решении Имана отдать это место ему. Наверное, ничего. Перепалка вскрыла какой-то давний конфликт между Сахаром и Беркутом, потому что ни один не хотел уступать первым. Но тут вмешался другой голос, спокойный, со вкусом холодной стали. «Будешь спать рядом с Олом, Сахар», – распорядился он. «Думаю, ему разрешил Иман». «Хорошо, Финиас», – ответил мальчишка, и Арлинг удивился тому, как быстро он согласился. Впрочем, для самого Ригарди вмешательство Фина ничего не меняло. «Кто-нибудь мне расскажет, откуда здесь взялся северянин?» – спросил Финиас, и Арлинг понял, что ничем хорошим этот вечер не кончится. «Очевидно, тебе стоит спросить об этом хозяина школы», – ответил он, делая шаг навстречу голосу. Теперь Ригарди глубоко жалел, что его познания кучьярского были ограничены классическим школьным курсом. Несколько хороших словечек на местном жаргоне сейчас бы не помешали. Что ж, если его побьют, пусть это случится скорее. Ждать он никогда не любил. «Перестань, Финн!» – снова раздался голос Беркута. «Расслабьтесь, парни, что вы к нему прицепились? Представьте себя на его месте. Новая страна, новые люди. Посмотрите на него. Он похож на щенка гиены, которого отняли у мамкиной титьки и привезли в цирк уродов». «Ну, спасибо, Беркут. Уж лучше бы ты назвал меня проклятым драганом». «Так ты его знаешь?» – поинтересовался Финиас у Шолоха, обходя Арлинга вокруг. «Мы познакомились пару дней назад. Его к Иману привел дядя, хотел для Портутая предложить, но учитель не согласился». «Как трогательно», – процедил Финн. «И чему ты будешь учиться, Арелинг из Ерифреи? Боюсь, здесь никто не станет водить тебя за руку в отхожее место». «Боюсь, ты слишком много на себя берешь, Финигас из ниоткуда», – ответил Ригарди, пытаясь заставить себя замолчать. «Мы узнали имена друг друга, и этого более чем достаточно. Отправляйся спать. Возможно, завтра Иман снова заставит вас бегать. Стоит поберечь силы». «Арлинг, остынь!» – вмешался Беркут, вклиниваясь между ними. «Ты ведь не в Сагдарии? Здесь свои правила, парень!» «А ты всегда такой заботливый!» – прошипел Арлинг, с трудом сдерживая приступ ярости. Собственная нервозность удивляла. Оказалось, что нужно было не так уж много усилий, чтобы вывести его из себя. «Слушай меня внимательно, умник». Финиас подошел ближе, и Арлинг почувствовал его дыхание на своей шее. Вожак стаи, как и другие кучьяры, не отличался высоким ростом. «Решай сам, будешь ли ты с нами или против нас. Те, кто выбирал войну, в школе долго не задерживались. Если одумаешься, вот что ты должен сделать». «Иман, наверное, рассказал тебе, что здесь много домов, и у каждого свое значение. Тебе нужен дом солнца, а точнее кладовая, которая находится под крыльцом. Найти ее легко даже слепому. Дом солнца стоит слева от нашего, примерно в 100 шагах. Дверь склада не запирается. Проникнешь внутрь и возьмешь кусок орехового щербета. Принесешь мне». «Выполнишь, и мы забудем твое неосторожное поведение, если оно, конечно, не повторится». Арлинг выслушал Фина с непроницаемым выражением лица, а когда тот закончил, криво усмехнулся. «Браво! Воруем у учителя сладости! Весело тут у вас. Наверное, школа Имана процветает, раз у него такие изобретательные ученики. Только знаешь что? Придется тебе обойтись без щербета, потому что раньше утра я выходить из этой комнаты не намерен». «Я думаю, вот что тебе нужно сделать. Пойти к своей циновке, лечь на нее и заснуть. А завтра мы сделаем вид, что этого разговора не было». «Сейчас меня будут бить», – подумал Арлинг и на всякий случай поднял руки, чтобы защитить лицо. Удары в нос были чертовски болезненные. И хотя на задворках сознания тихий голос неприятно нашептывал, что если ему поставят фингал, это будет честно заработанный синяк, Ригарди поспешно от него отмахнулся. Он приехал в такую даль не для того, чтобы его унижали какие-то школьники. Ты мог быть хотя бы вежливым? Они первые начали. Не они в тебе нуждаются, а ты в них. Мне никто не нужен. Никто, кроме Магды. Слабак, усмехнулся Финиас И Арлинг почти почувствовал, как скривились его губы в презрительной усмешке. «Я так и думал. Вряд ли его сюда привезли для Портута и Беркут. Такие ни Хипкаю не нужны. И Иману тоже. Готов поспорить, что учитель взял его из-за денег. Помните, он хотел восстановить старую часть стены? Будем надеяться, что деньги слепца окажутся более полезными, чем он сам». И они ушли, не тронув его ни пальцем. Арлинг слышал, как ученики негромко переговаривались, устраиваясь на ночлег, но победителем себя не чувствовал. «Я все сделал правильно. Никаких сомнений. Ни в прошлом, ни в будущем». Попробовал убедить он себя. Но чувство, что он допустил ошибку, было сильнее. «Зря ты так», – раздался рядом шепот Беркута. «Все новички проходят посвящение. Финн выбрал для тебя не самое трудное». «Я предпочитаю по ночам спать, а не воровать продукты у человека, который согласился мне помочь», – буркнул Арлинг, поворачиваясь лицом к стене. Однако он перепутал стороны, потому что Шолох вдруг оказался еще ближе. «Мы соседи», – пояснил мальчишка, когда Ригарди вытянул руку, чтобы определить, на каком расстоянии находился Беркут. Как оказалось, чересчур близком. Он хотел отодвинуться, но тут Шолох горячо зашептал ему на ухо. «Ты не понимаешь, это не воровство, а ребячество, проделка. Иман не запрещает нам брать еду из кладовки. Продукты ведь покупаются на наши же деньги. Это не унижение, а так, вроде как проверка. Ее все новички проходят. Я, к примеру, ползал на животе вокруг псарни и...» «Послушай, Беркут», – перебил его Ригарди, сумев найти паузу в потоке слов Кучияра. «Мне совершенно неинтересно, чем ты занимался на псарне, чтобы заслужить хорошее расположение Финна. Я не ученик Имана и быть им не собираюсь. Так что можешь передать Сахару, что скоро он получит свое место обратно. Я надеюсь, что скоро. А теперь я буду спать». Ему бы хотелось, чтобы это оказалось правдой, но надежды на скорое излечение было мало. Впрочем, Беркуту этого знать не следовало. Он не нравился Арлингу, так же, как и вся эта страна, вместе с ее раскаленными песками, обжигающим ветром и равнодушным светилом. Еда, люди, язык, обычаи – все было чужим, враждебным. От местной пищи тошнило, кучьярская речь сводила с ума, а жители и их традиции вызывали недоумение. Жаркая, больная, непонятная Сикелия. На Всагдарии было еще хуже. Там умерла Магда. Ригарди натянул на голову тонкое одеяло и попытался раствориться во сне, чтобы вновь увидеть улыбающееся лицо Фадуны. Но в последнее время она улыбалась ему редко. Он не ожидал, что Шолох действительно замолчит. Однако со стороны мальчишки больше не доносилось ни слова. Может, он обиделся, а может, заснул. Арлингу было все равно. В доме утра наконец наступила тишина, нарушаемая еле слышным дыханием людей. Знакомство прошло более чем негладко, но если бы ему выпал шанс вернуться на полчаса в прошлое, вряд ли бы оно прошло по-другому. Завтра обещало быть трудным, если оно наступит. А вдруг Финн с ребятами просто перережут ему во сне горло? Пара ночей на улицах Балидета научила его быть осторожным, а Иман так и не сказал, чему обучал своих учеников. Арлинг приподнял голову и прислушался, но в комнате по-прежнему было тихо. Где-то тоскливо завыл пес, и от его воя Ригарди захотелось вскочить на ноги и пуститься бежать до тех пор, пока хватит дыхания. Если не считать конфликта с учениками Имана, сейчас его дорога шла ровно. Жизнь продолжалась, и на горизонте брежели слабые проблески надежды. Но отчего же на душе было так тревожно? Заглянувший в комнату ветер принес сладостный аромат незнакомых цветов, ночной росы и благовоний. Принюхавшись, Арлинг различил запах дыма и понял, что слуги зажгли курильницы. Этот странный обычай он заметил еще во время путешествия с караваном Рафики Аджухама. По ночам кучияры жгли благовония в курильницах, отпугивая запахом ладана, париков и других демонов, которые, как они верили, в темное время суток получали власть над человеком. И хотя Ригарди не верил ни в духов, ни в демонов, эта традиция ему нравилась. Легкий аромат успокаивал и внушал уверенность. Наверное, курильница находилась где-то поблизости, потому что Арлинг отчетливо слышал треск пламени. Через какое-то время он повторился, но на этот раз ниже и протяжнее. Впрочем, так могли скрипеть половицы. Раздавшийся следом звук развеял все сомнения. Скрипучий и вздыхающий. Несомненно, он принадлежал доскам, прогибающимся под тяжестью крадущегося человека. Вскоре Арлинг различил и его дыхание. Вдохи и выдохи были тяжелыми, сиплыми, с подсвистом. Человек, издававший их, должен был иметь большую массу тела и замышлять недоброе. Не нужно было обладать острым слухом, чтобы понять, что он двигался к нему. Шаги раздавались все ближе. «Может, закричать?» Единственная промелькнувшая мысль оказалась глупой. Крадущийся был уже рядом. Он успеет сломать ему шею до того, как из его глотки вырвется хотя бы подобие звука. Лязг вынимаемого из ножен клинка подсказал, что шею ему ломать не станут. Взмах острого лезвия, и его голова откатится беркуту на одеяло. Арлинг сглотнул и замер, стараясь не шевелиться. Несмотря на то, что в комнате было зябко, его прошиб пот. Капля влаги скатилась со лба и впиталась в повязку на глазах, которая внезапно стала слишком тугой и шершавой. Страх был непонятен. Разве он не ждал смерти с того момента, как Магда исчезла из его жизни? Разве не мечтал об этом, когда согласился ехать с Абиром в далекую Сикелию? Прозреть или увидеть Фадуну? Он так и не решил, чего ему хотелось больше. Меч. Красивый. Хорошо наточенный клинок. Пьющий кровь быстро и безжалостно. Опускался целую вечность. Эльгарди расслабился и разжал зубы. Сейчас все случится. Он чувствовал дыхание человека, который стоял над его матрасом, широко расставив ноги и высоко подняв оружие. От него пахло чесноком и печеным луком. Ото всех кучьяров воняло одинаково, а в том, что человек был местным жителем, Арлинг не сомневался. Наконец, раздался долгожданный свист опускающегося меча. Ригарди вздрогнул и... ничего не почувствовал. По комнате по-прежнему гулял любопытный ветер, сонно дышали ученики, где-то выл пес, едва различимо пахло дымом. Человек с мечом растворился, словно аромат ладана, унесенный пролетавшим бризом. Поняв, что заснуть уже не сможет, Арлинг подскочил и, нашарив стенку, побрел к двери. Он и не знал, что у слепых бывают галлюцинации. Ему нужно было выйти из четырех стен, где воображение играло с ним в странные игры. Наверное, слуги подмешали в курильнице журавис, потому что он не был уверен в том, что слышал и чувствовал. На короткий миг ему вообще показалось, что за окнами дома утра уже наступил рассвет, и вот-вот покажется пышущий жаром край светила. Но ровное дыхание спящих учеников подсказывало, что на улице все еще стояла ночь. «Молодец, что решил послушаться Фина!» – раздался голос Беркута. «Хочешь, я пойду с тобой? Дом солнца недалеко, но ты слепой». «Нет!» – прошипел Ригарди, с трудом соображая, как бы обиднее ответить назойливому мальчишке. Но тут руки провалились в пустоту, и он выпал в проем двери, едва не споткнувшись о ступени крыльца. Чудом удержавшись на ногах, Арлинг соскочил на каменную дорожку и, не останавливаясь, бросился вперед, надеясь, что Шолох не отправится за ним. Но Беркут остался на месте, а Арлинг очень скоро понял, что совершил еще одну ошибку. Дорожка под ногами внезапно исчезла, а сандалии зашуршали по песку. Остывшему, колючему, безграничному. Дом утра рассеялся в ночном мареве, превратившись в еще одного призрака. Ригарди замер в замешательстве. Он не собирался красть лакомство для Фина и не понимал, зачем вообще покинул помещение. «Глупец!» – обозвал себя Арлинг, ощупывая ногой землю в поисках пропавшей дорожки. Он не мог уйти далеко, но почему-то вокруг был один песок. Надеясь, что его никто не видел, Арлинг опустился на четвереньки и пополз туда, где, как ему показалось, он стоял минуту назад. Если он повторит этот трюк днем, Финиас умрет со смеху. Однако ползание по земле не помогло. Пальцы нащупали лишь жесткую траву, да какой-то мусор. Поднявшись, Ригарди сердито пнул песок носком сапога. В воздухе послышался шелест осыпающихся песчинок. Однако не успели они упасть на землю, как в его мир ворвался отчаянный собачий лай, в промежутках которого раздавался еще один звук. Колокольчики на ветру звенели красиво, протяжно, серебряно, как сказала бы Магда. Им вторил аромат розового масла, растекаясь в воздухе маняще и неторопливо. «У моего дома растут кипарисы», — вспомнил он слова Имана и тут же услышал шум ветра в густых кронах. Неужели он успел преодолеть те 100 шагов, что отделяли дом солнца от дома утра, и оказался там, где ему быть не следовало? Рука уперлась в выступ, похожий на перила. Значит, он все-таки дошел до запретного места. От него полагалось сразу же отойти. Но ноги словно срослись с песком и двигаться не желали. Если дом учеников был сделан из дерева, то Иман жил в каменном замке. Ригарди прошелся вдоль перил, пока не уперся в кладку из грубо отесанного камня. На ощупь он был холодным и гладким. Прикосновение ему не понравилось. На миг Арлингу показалось, что он касается бока гигантского дракона, который только что закончил выдох и сейчас начнет вдох, отчего его гладкая шкура вздрогнет и наполнится жизнью. Но камень оставался безликим, не подавая признаков жизни. Арлинг вернулся к перилам и нащупал ступени, которые, наверное, вели к входной двери. Лучше бы Иман ничего не говорил ему об этом месте. Запрет всегда заманчив и сладок. Что мистик мог скрывать в своем доме? Сокровища? Трупы? В любом случае, ему, слепому, там ничего не увидеть. Поэтому лучше повернуть направо и сделать 100 шагов к дому утра. Но что-то мешало уйти просто так. Как там сказал Финиас? Кладовая находится под крыльцом. Ригарди по-прежнему не собирался красть для него щербет, но любопытство брало свое. Ничего плохого не будет, если он проверит дорогу к складу с продуктами. Мало ли что могло случиться за время его лечения, а место, где хранилась еда, лучше было найти заранее. Арлинг медленно прошел вдоль стенки, которая начиналась от перил, и очень скоро наткнулся на дверь. Она с легкостью приоткрылась, выпустив наружу запах пищи, муки, копченостей, хлеба, сыра и других вкусностей. Все было так легко, что сначала он даже не поверил своему везению. С другой стороны, удача баловала его нечасто, поэтому он ей поверил, ему хотелось ей верить. Несмотря на то, что Иман накормил его ужином, от ароматных запахов заурчало в животе, а рот наполнился слюной. Арлинг снова чувствовал себя голодным. Сказывались дни, проведенные на улицах Балидета. Новая мысль была опасной, но заманчивой. А что если он возьмет у школы белого петуха немного хлеба и сыра? Судя по богатству, запахов еды в комнате было достаточно, поэтому пропажу пары кусков могли и не заметить. Интересно, почему Финиас сам не отправился за щербетом, если он так любил сладкое? Подумалось ему. И почему еда хранилась в столь доступном месте? Судя по лаю, который не прекращался, псарня находилась недалеко. А кроме собак, которые случайно могли отвязаться, были еще бродячие кошки, для которых не существовало преград, дикие крысы, мыши, ну и, конечно, люди, например, воры или нищие. Правда, дверь могли забыть закрыть слуги, но никаких замков он не нашел. Когда желание зайти внутрь стало непреодолимым, Ригарди не стал ему сопротивляться. Оказалось, что он сделал это вовремя. Наверху хлопнула дверь, и послышались голоса. Сердце бешено заколотилось где-то в висках, неприятно защекотало в животе. Вряд ли он сможет найти убедительную причину, чтобы объяснить свое присутствие в кладовой. Арлинг осторожно прикрыл за собой дверь, молясь, чтобы она не скрипела. Створка послушно коснулась косяка, не издав ни звука. Удача все еще была на его стороне. Один из говоривших повысил голос, и Арлинг узнал Имана. «Циц, проклятая псина!» – крикнул он на собаку, которая замолчала едва ли не раньше, чем он закончил фразу. «Прости, Зерги, но ты ей никогда не нравилась». «Держи своих псов от меня подальше, Или однажды они получат кусок отравленного мяса в подарок?» Голос принадлежал женщине и звучал странно, словно ее рот был набит незрелым лимоном, отчего речь приобретала горько-кислый оттенок. Хотелось вслед за ней скривить губы и поскорее проглотить скопившуюся слюну. Арлинг почувствовал себя крысой, попавшуюся на сыр в мышеловке. Можно было спрятаться среди мешков и кувшинов, но страх опрокинуть что-нибудь заставил его прирасти к полу. «Все будет хорошо», – убеждал он себя. «Иману совсем не нужно в эту комнату. Уже поздно, и кучьер, наверное, давно поужинал». Вероятность того, что он пойдет к хранилищу, была ничтожной. Но была. Тем временем Иман с женщиной спустились с крыльца и остановились в паре салей от двери кладовой. «Слишком близко. Слишком опасно». Арлинг слышал, как шуршат подолы их плащей по песку. Порыв ветра донес до него мелодичный звон. Наверное, у женщины были сережки. Через секунду потянуло табаком. «Эх, не то место выбрал Иман для курения». «Не появляйся здесь больше». После недолгого молчания сказал он, и Арлингу на миг показалось, что Иман обращался к нему. «Тебя в городе не любят. Если Баруф сказал, что убьет тебя, однажды он так и сделает. А меня рядом может не оказаться». «Я редко прихожу к тебе, но ты ко мне еще реже!» Горько усмехнулась женщина. «Баруф – червь земной. Такие, как мы, в его глотку не поместимся. Он всю жизнь пожирал грязь, в ней же и помрет. Люди нам не страшны, тигр!» «Значит, у Имана все-таки было имя», – подумал Арлинг, гадая, что за таинственная кучеярка навестила школу и за что ее хотели убить. Тем временем Иман подошел совсем близко и облокотился о косяк. Ригарди перестал дышать. Хозяин школы находился на расстоянии локтя от его лица. Он молча выпускал клубы дыма в воздух, и Арлинг с ужасом понял, что у него першит в горле от крепкого сикелийского табака. «Только бы не кашлянуть!» «Ты слишком много времени уделяешь людям!» Продолжала упрекать Имана женщина с лимонным голосом. «Не замечаешь того, что происходит в мире!» «Как раз этим я и занимаюсь, мудрая!» «Когда ты последний раз смотрел на солнце?» «По-настоящему смотрел!» «На нем пятна!» «Размером со спелую хурму, не меньше!» «А воздух?» «Он сухой, словно глотка путника в Карахантаре. Вспомни оазис в то время, когда мы пришли сюда. В нем росли люцерны и папоротник, а вода никогда не опускалась ниже пояса великих стражей. А теперь посчитай, сколько раз мы видели их колени за последние десяток лет. 4, тигр! Целых 4 раза!» «Я помню то время, Зерги, но это всего лишь 4 года из 10. Такое случается. Для этого водомеры и существуют. Люди всегда успевали запастись водой, чтобы справиться с засухой». «Я тебе не о людях говорю. Мне на них наплевать. Где твое чутье? Даже песок стал иным. Он злой и трескучий». «Приближается сезон самумов, о мудрая!» Прервал женщину Иман. «Нет ничего удивительного в том, что солнце, песок и воздух изменились. Буря накроет город на следующей неделе». «Самумы!» – фыркнула Зерге. «Раньше каждая буря была чудовищным концом света. О них слагали легенды, а выжившие становились героями. Сегодня мы ждем самумы каждый год и верим, что так было всегда. Знак! Тигр! Их становится больше, но ты их не видишь или не хочешь видеть. Несчастье близко!» Знамение лишь в глазах смотрящего, о светлая. После недолгого молчания ответил Иман. «Так, кажется, — говорил Махди. Увидев падающую звезду или пятна на солнце, люди начинают говорить о бедах. Вот они и случаются. А ведь причины могут быть весьма обычными». «На твоем языке слишком много человеческого!» прошипела женщина. «Верный жрец повторяет имя Бога на каждом вдохе и выдохе и никогда не забывает о нем. Вернись в пустошь, тигр! Бертран ждет тебя, а не твоих учеников, которых ты посылаешь ему каждый год. Скажи мне, что тебя держит? Только не говори, что это школа или, как ее, белая мельница. Возьми Бертрана и отправляйся с ним за Горгаран. Вот что я пришла тебе сказать». И буду повторять это снова, пока не охрипну. Если связать вместе двух птиц, у них появятся 4 крыла. Задумчиво произнес Иман. Но летать они не смогут. «В тебе опять говорит человек, тигр!» Сплюнула на землю женщина. «Найди подобного, прежде чем он найдет тебя. Я видела слезы Нехибкая. И если Негус не ослеп, как ты, то тоже заметил их». А он своего часа не упустит, и начнется второй исход, пока ты учишь купчонков выпускать друг другу кишки. «Белая мельница всегда следила и будет следить за Карахантаром», — сказал Иман, и Арлингу показалось, что он поморщился. «Подобный не сможет перейти царские врата, мы хорошо охраняем их. А насчет слез? Да, я видел что-то похожее на шелковичных полях Миане в прошлом месяце». Купцы из Мусаварата тоже рассказывали о странной России в соляных копях, так же, как и фермеры из Дельты. Но скажи мне честно, Зерге, разве Махди говорил о России? Кажется, он писал о индиговых кристаллах, величиной с куриное яйцо. А то были самые обычные капли влаги, бледно-голубого цвета. На Холустайском хребте мог растаять ледник и принести с собой в Миане уйму разных примесей, которые и придали речным водам странный оттенок. Шибанцы построили новый рудник на южном побережье. Возможно, они смыли в воду какие-то отходы, которые потом попали на берег. Я могу предположить, но в этом нет необходимости. На этот раз ты ошиблась, мудрая. «А ты запутался!» – ответила женщина, и в ее голосе послышалась усталость. «Белая мельница, которая приведет тебя к гибели. Ты нужен пустоши. Ты нужен индиговому, тигр!» «К чему все это, Зерге? Слишком много времени прошло. Нехибкай научился обходиться без нас. А нам, его слугам, остается научиться жить без него. Ему нет дела до мира людей. Давно уже нет. И теперь я уже сомневаюсь, что когда-то было». «Я слышу человека, чьи молитвы Бог не услышит. Твои руки пахнут человеком!» «Если Нехибкай не услышит мои молитвы только потому, что я осквернен людьми, я продолжу молиться. Бог, который сбился с пути, ничем не лучше обычного человека. А индиговый, как известно, и дорогу домой найти не может». «Это кощунство, тигр!» Взвизгнула женщина. Но тут же перешла на глухое шипение, словно из ее рта выливались тугие струи кипятка. «И как давно ты стал на сторону сомневающегося?» «Сомневающийся обладает природой Бога, не так ли, мудрая?» Загадочно усмехнулся Иман. «Тебе пора домой, Зерге. Уже поздно, а мы начинаем повторяться. Когда соберешься ко мне в следующий раз, предупреди, я тебя встречу. Не хотелось бы найти твое избитое камнями тело где-нибудь у крепостных стен». Иман шумно выбил трубку о косяк двери, но Арлингу показалось, что чубук с громким стуком ударился о его лоб. Он ничего не понял из разговора, кроме того, что слышать его ему не стоило. Боги, жрецы, загадочные знаки. У кого же он собирался лечиться? У человека, которого самого обвиняли в слепоте. Впрочем, у каждого свои тайны. Имановы загадки ему были не нужны, однако он будет осторожнее. Люди, которые слишком часто говорили о Боге, не внушали ему доверия. Услышав удаляющиеся шаги, Арлинг позволил себе свободнее вздохнуть, но тут женщина снова остановилась. «Я слышала, у тебя появился новый ученик?» Ригарди прикусил губу от досады. Он начинал ненавидеть эту женщину, потому что в кладовую забилось слишком много табачного дыма. В глазах неимоверно щипало, а рот наполнился горькой слюной, которая с трудом глоталась. Иман курил чертовски крепкий табак. «Он не мой ученик», — Иман ответил не сразу, и Арлингу показалось, что мистик тщательно подбирал слова. «Этот мальчик — мой гость. Временно. Я не собираюсь вести его к тебе». «А кто сказал, что я его жду?» — фыркнула Зерге. «Мне нужен другой. Но, думаю, меня раньше навестит смерть, чем вы, Сохо. Это правда, что он драган?» «Да, мудрая», — неохотно ответил Иман. «Если ты собираешься говорить о нем, давай зайдем обратно в дом. Но, по правде, я предпочел бы перенести этот разговор на... как можно дальше». «К тому же еще и калека, верно?» В голосе женщины откуда-то появилось много сахара. «Ты всегда любил подбирать животных с улицы. Но не кажется ли тебе, что этот пес слишком породист, чтобы держать его в твоей псарне?» «Тебе стоит реже глядеть в свое зеркало, светлое. Не боишься однажды увидеть в нем отражение?» «Еще одна человеческая игра! Вот что я в нем вижу!» Неожиданно громко рявкнула Зерге. «Причем опасная, но по-другому ты играть не умеешь. Я дам тебе совет, тигр. Отошли его обратно северным людям. Здесь ему не место. Нам не нужны дети гранд-лордов, а тем более их царей. Слепой в доме – плохой знак. Послушай меня хотя бы раз. Может, это он мешает тебе увидеть очевидное? В таком случае лучше убить его немедленно. Я чувствую, так хочет Нехипкай». «Нехипкай», – протянул Иман. «Когда-то он велел Атрее отдать своего ребенка». «И она выполнила волю Бога». Арлингу показалось, что у него так громко стучало сердце, что его должны были услышать. «А что, если мистик последует совету этой фанатички? Тогда ему лучше бежать прямо сейчас, и бежать очень быстро». Казалось, прошла вечность, прежде чем Иман ответил. «Тебе пора, Зерге. Давно пора. Этот мальчишка не должен тебя беспокоить. У тебя есть дела поважнее». «Моя единственная забота – вернуть тебя Нехипкаю. И я точно уверена, что слепого на твоем пути нет. Избавься от него, сын!» «Не понимаю, с каких пор тебя стали волновать люди, Зерге?» «Если бы ты подобрал дворняжку, я бы с удовольствием налила ей миску молока. Но для этого пса у меня есть только камень. Ты ведь сам понимаешь, чем рискуешь. Не хочешь думать о Нехипкае? Вспомни о мельнице. Если северянин узнает о том, что ты укрываешь его слепого выродка, он пришлет к тебе в гости жестоких. Думаешь, ему не составит особого труда провести от тебя мост к мельнице? Бархатный человек появится тогда, когда все наше внимание должно будет принадлежать Индиговому. А это время наступит очень скоро». «Довольно пророчеств, Зерге. Мне и так сегодня будут сниться кошмары. В школе Белого Петуха хранится много секретов, о которых канцлер даже не подозревает. Его сын станет одним из них». «Нечего так смотреть на меня», – пробурчала Зерге. «Ты знаешь, что все твои тайны умрут со мной. Я стала старой. Мне остается только предупреждать тебя и надеяться, что ты меня услышишь. Избавься от драгана и посмотри в глаза Нехипкаю. Это не так сложно, как ты думаешь». Арлинг не поверил своим ушам, когда во дворе Дома Солнца разлилась неожиданная тишина. Голова гудела, из груди рвался кашель. Все тело ломило от напряжения. Вопросов, которые были у него, когда он попал в школу мистика, стало еще больше. И самое главное из них – сдержит ли Кучияр свое слово и не выдаст ли его канцлеру? Не давало покоя и то, откуда женщина узнала о его происхождении. Кроме Имана, в Баледете больше не осталось людей, кто мог знать о его связях с Империей. И если мистик сказал об этом старухе, он мог рассказать кому-то еще. С другой стороны, какой у него, Арлинга Оригарди, был выбор? Возвращаться на улицы города ему точно не хотелось. Подождав еще немного, он позволил себе расслабиться. У него еще будет время заняться поиском ответов. В конце концов, мистик за него заступился. Уже достаточно веский повод, чтобы не бежать дальше. Хотя бы на время. Шаги Имана и женщины постепенно удалялись так же, как и страх из его сердца. Он устал бояться. Устал не доверять. Открыв дверь, Арлинг выбрался наружу, с удовольствием вдохнув холодный воздух. Да чего же мерзкий табак был у Имана? В одном Кучияр был прав. К дому солнца лучше не ходить, особенно по ночам. Ригарди не знал, в какой стране находился дом утра, и решил сделать 100 шагов наугад. Если он ошибется, то попробует заново. Ночной холод подсказал, что до рассвета было еще далеко, а значит, времени у него было предостаточно. Главное не встретить Имана, который провожал гостью где-то в глубине школы. Однако, пройдя пару салей, Арлинг остановился, вспомнив, что хотел поживиться сыром из школьных запасов. Мысль была стоящей, так как при ее появлении желудок призывно заурчал. Ригарди недолго сопротивлялся и охотно вернулся обратно. Поход к хранилищу не должен был быть напрасным. Кладовка оказалась богатой. Ему еще ни разу не приходилось трогать руками такое изобилие разных продуктов, хотя происхождение многих вызывало вопросы. Мешки с зерном и сахаром он осторожно обошел так же, как и большие глиняные сосуды с маслом. А вот полкам, уходящим до самого потолка, уделил пристальное внимание. Несколько раз он попадал лицом в пучки каких-то трав, сушившихся вдоль стен, и долго отплевывался от семян и шелухи, которые сыпались с веток. Рост позволял ему дотянуться до самых верхних полок, но ничего полезного, кроме пыли, он там не нашел. Углы, из которых тянуло сыростью, Арлинг тщательно обходил, опасаясь попасть ногой в мышеловку. Больше всего он напоминал себе крысу, которая, отрастив две ноги и длинное туловище, пыталась вернуться в свою нору. Несмотря на то, что сыром пахло повсюду, твердых жирных кусков ароматной массы ему не попадалось. Может, в Секелии сыр был иным, а может, его давно съели, оставив только запах. Зато Арлинг обнаружил то, о чем успел позабыть за время загадочного разговора Имана с Зерге. Когда пальцы наткнулись на сверток с твердым бруском внутри, он едва не рассмеялся. Судьба была привередливой дамой со странным чувством юмора. Стараясь не шуршать громко бумагой, Ригарди потянул носом и едва не задохнулся от сладкого аромата пряностей и орехов. Не удержавшись, он отщипнул кусочек, чувствуя, как лакомство тает на языке чудесным нектаром. Догадаться было несложно. Это был тот самый щербет, который просил Финиас. Отломив еще немного сладкой массы, Ригарди задумчиво отправил ее в рот. Похоже, сегодняшняя ночь все-таки закончится. Подхватив пакет с щербетом, он вышел из кладовки, плотно закрыв за собой дверь. В доме солнца было тихо. Пес давно замолчал, и только ночная птица звала кого-то в ветвях кипариса, шумевшего неподалеку. Дойдя до перил, Арлинг повернулся туда, где, по его мнению, находилась спальня учеников, и зашагал вперед, считая до 100. Удача продолжала ему благоволить, потому что дом утра нашелся сразу, словно час назад никуда и не исчезал со своего места. Курильница почти догорела, однако слабый запах ладана еще витал в воздухе. Плотно прижимая сверток к груди, Арлинг тщательно отсчитал ступени лестницы и прополз на четвереньках к своему месту. Постель успела остыть, но Ригарди обрадовался ей, словно путник, вернувшийся домой после долгого блуждания по миру. Может, так оно и было? О том, где спал Финиас, мог знать Беркут, но, послушав мерное дыхание соседа, Арлинг решил его не будить. Сверток будет хорошо видно, если он положит его в проходе у двери. О его содержимом говорил запах, который благоухающими волнами расплывался по спальне, смешиваясь с ароматом дерева и ладана. Если бы Ригарди спросили, зачем он украл щербет, он бы не смог ответить. Этой ночью у него были только вопросы, в том числе и к самому себе. Арлинг глубоко ошибался, когда думал, что его самые трудные дни остались на улицах Бледета. Школа Белого Петуха оказалась шкатулкой с двойным дном, секрет которой не хотел ему открываться. На следующий день Иман пришел с подарком. В руку Арлинга тяжело опустилась связка незнакомых предметов, нанизанных на нитку. «Я трудился всю ночь», – торжественно произнес мистик. «Твое лечение начнется с этих бус. Здесь дерево, камень, керамика, стекло. В общем, все, что удалось найти под рукой. Твои пальцы должны привыкнуть к миру и научиться узнавать его. Когда справишься с этими, принесу новые». Сначала Арлинг решил, что ослышался. В его представлении обретение зрения никак не было связано с кусочками стекла на нитке. «А как же пилюли?» – пробормотал он, обращаясь больше к себе, чем к Иману. «Не торопись», – ответил мистик, усмехнувшись. «Ты к ним еще не готов. Позже. Все будет позже». И он ушел, сказав, что уезжает из города, а за Арлингом оставляет присматривать учеников и слуг. Ни одного лишнего слова, никаких сомнений и колебаний, никаких попыток придать смысл очередной бессмыслице. «Ты сам согласился на это», — напомнил себе Ригарди, касаясь странных предметов. Они пахли гремучей смесью разных ароматов, которые ничего ему не напоминали. Задумчиво покрутив бусы, Арлинг узнал только дерево и глину. Остальной же материал был так причудливо вырезан и скручен, что ему потребовался не один час, чтобы различить ткань в туго скрученном шарике, пахнущем еловыми шишками. Как оказалось, вопросы и загадки в школе Белого Петуха были обычным явлением. Их любили все – от учителей до учеников и слуг. Арлинг еще не знал, куда отправиться, когда обретет зрение. Но был твердо уверен, что его путь будет лежать мимо трех мест – Сагдарии, Сикелии и Гургарана. В Сагдарии он родился и прожил 18 лет. Эта страна не могла дать ему ничего, кроме боли и горьких воспоминаний. От Сикелии ему нужно было только чудо. Местные обычаи, климат и пища вызывали непонимание, а временами и отвращение – Что касалось Гургарана, то Ригарди был уверен, что всеобщий интерес к легендарной стране был вызван человеческой скукой и стремлением к наживе. Исключением был канцлер, который искал новые земли, чтобы оправдать существование жестоких. Но это была политика, и, как многие другие политические стратегии, ей не мешали глиняные ноги мифа, на которые она опиралась. Нет, сказочные земли политиков он обойдет стороной. Арвакское царство, Саманийские княжества, а может далекий Тибр, который лежал где-то за песчаными странами, вот куда он пойдет, когда случится чудо. Но интуиция подсказывала, что торопиться с выбором не стоило. Если лечение Имана будет похоже на эту игру в бусы, то ему стоило запастись терпением. Отношения с другими учениками складывались похожим образом. Загадочно, запутанно и туманно. И хотя Арлинг не ожидал, что Финиас кинется обнимать его и скажет «добро пожаловать», он не смог избавиться от чувства досады, когда на следующее утро молодой кучияр молча поднял подношение и, запихав большой кусок щербита за щеку, принялся будить остальных. На Ригарди обратили не больше внимания, чем на муху, которая билась под потолком в тщетных попытках найти выход в большой мир, к солнцу. Другие ученики повторяли за вожаком, за исключением Беркута, который по непонятной причине проникся к Арлингу большой симпатией. И хотя Ригарди не мог ответить ему тем же, желание выжить заставило его держаться этого странного кучияра. Если Иман оставил ему в подарок бусы, то Шолох принес более полезную вещь. Это была удобная трость, которой Арлинг обрадовался, как голодный пес неожиданной подачки. Спотыкаться о каждый камень ему надоело. Однако на этом приятное общение с Беркутом закончилось. «Будешь сегодня со мной», – деловито заявил мальчишка. «Иман велел мне присматривать за тобой, поэтому придется тебе пожить по моему расписанию. Надеюсь, ты не против». Арлинг неопределенно хмыкнул, понимая, что выбора у него не было. Жить по расписанию Беркута оказалось неимоверно скучно. Почти все время они проводили либо в доме полдня, где Беркут учил Драганский, а Арлинг от безделья крутил свои бусы, либо на площадке за садом, которая называлась «Огненным кругом» и служила местом для спортивных упражнений. Чем там занимался Шолох, Ригарди не знал, но по его крикам, выдохам и порой кряхтению мог предположить, что мальчишке приходилось нелегко. Групповые уроки в школе не практиковались. Учителя обучали учеников по отдельности, однако попытки Арлинга узнать, что именно изучали молодые кучияры, успехом не увенчалось. «Это ты лучше у Имана спроси», — ответил Беркут, сыто рыгнув. Они только что пообедали чем-то пряным и сидели в беседке у дома неба, спрятавшись от полуденного солнца. «У него к каждому свой подход. У нас есть общие предметы, которые мы изучаем вместе, например, Драганский, но в остальном все идут своим путем». Другого ответа Арлинг не ждал, поэтому не стал расспрашивать дальше. В конце концов, у него здесь тоже был свой путь. Ни Шолох, ни Финиас, ни кто-либо другой из этой школы, за исключением, конечно, Имана, ему были не нужны. А раз так, то ему было все равно, чем занимались обитатели этого странного места. 3 дня отъезда Имана пролетели незаметно. Арлинг повсюду ходил вместе с Беркутом и даже сумел изучить крайние площадки Огненного круга, где мальчишка проводил большую часть времени. Канаты, ямы, ограждения, столбы и палки густо усеивали поле, одна величина которого заставила его задуматься об истинных размерах школы. Ему потребовалось пройти 500 шагов, чтобы достичь крепостной стены, у которой площадка заканчивалась. Однако большинство его попыток исследовать школу безжалостно пресекались Беркутом. «Туда нельзя!» – невозмутимо говорил мальчишка, поворачивая его словно курицу, убежавшую из загона. «Там тренируются старшие ученики, могут убить и не заметить!» Или «И туда нельзя, там огород с травами Имана, многие ядовиты!» А бывало и так. «Туда не ходи, там крокодилы!» Кто такие крокодилы, Ригарди не знал, но по голосу Беркута догадывался, что они были не лучше ядовитых трав мистика. «Ты без меня вообще нигде не броди», — сказал ему Шолох после того, как Арлинга едва не покусали на псарне. Перепутав расстояние, он слишком близко подошел к будкам. Поэтому Ригарди ничего не оставалось делать, как ждать Беркута, крутить бусы и думать. А мысли его посещали самые разные — например, что могло ему дать изучение кусочков дерева, камня и другой ерунды, подвешенной на веревочке? Может, Иман пропитал их целебными растворами, которые через пальцы действовали на его глаза, возвращая им зрение? Иногда Арлингу казалось, что среди ароматов бусин встречались лекарственные нотки, и тогда в его душе пробуждалась надежда. Однако большую часть времени она глубоко дремала. Ожидание чуда превращалось в рутину, которая начинала тяготить. Магда грустно глядела на него со стороны и не приближалась во снах. Арлинг догадывался, что это был знак. Он делал что-то не так. Возвращение Имана ничего не изменило. Выслушав его невнятное описание предметов на бусах, мистик хмыкнул и вручил ему новую связку. Арлинг принял ее молча, решив, что бунтовать еще рано. Слишком мало прошло времени. Возможно, Иман просто испытывал его терпение перед каким-то особым методом лечения. Возможно, бусы действительно были пропитаны целебным настоем. Возможно, Ригарди что-то не понимал. Мистик выполнил свое обещание, расставив по школе миски с благовониями, которые должны были помогать Арлингу ориентироваться. Однако, по мнению Ригарди, они только все усложняли. Запахов в воздухе было достаточно. Ему пришлось потрудиться, чтобы выучить, какой дом пах розами, а какой сиренью. Случались и неприятности. Один раз ветер резко поменял направление, и Арлинг, перепутав запахи, попал в дом вечера, возмущенно ткнув тростью человека, спящего, как ему показалось, на его месте. Учительский дом был похож на спальню учеников, поэтому ошибка была замечена поздно. Разбуженный кучияр принял его за вора и успел навесить ему тумаков, пока на шум не прибежали слуги. С тех пор Ригарди стал осторожнее, подолгу принюхиваясь к каждой двери, а иногда даже окуная пальцы в плошку с маслом, чтобы точнее определить запах. На второй неделе Иман разнообразил игру в бусы, велев слушать дыхание спящих учеников по ночам. Арлинг должен был сосчитать, сколько вдохов делал Финиас, пока слуги зажигали ночные светильники у дома утро, и когда дежурный обходил территорию школы. Как подобные упражнения влияли на лечение слепоты, Ригарди не знал, однако спорить с Иманом не стал и на этот раз. Новое занятие оказалось труднее. У него ушло немало времени, чтобы научиться различать звук зажигаемых фонарей. Помогало то, что слуги сопровождали этот процесс болтовнёй и громко топали. С дежурным было сложнее. Его шаги неожиданно возникали из тишины и сразу же в ней пропадали, оставляя его гадать об источнике звука. Что касалось Фина, то его дыхание не отличалось от вдохов других учеников. Иногда кто-то из них начинал громко храпеть, стонать и пускать ветры, превращая занятия Ригардии в невыполнимую миссию. Помучившись несколько дней, Арлинг решил задачу старым проверенным способом. Придумал ответ, послушав Беркута, спящего рядом. Даже если Иман и знал, сколько вдохов делал Финн, пока зажигались фонари, вряд ли каждую ночь мальчишка дышал одинаково. Но мистика провести не удалось. «Легче всего обманывать самого себя», – недовольно произнес он. «Мы будем играть по-честному или расстанемся». Всю следующую неделю Арлинг тщетно старался справиться с заданием, пока ему не пришла в голову мысль, почему он пытается услышать дыхание Фина на расстоянии. Ведь если подойти ближе, то можно различить не то что вдохи, но и биение сердца. Возможно, Иман вовсе не требовал от него чуда, а просто хотел, чтобы Ригарди проявил сообразительность. Арлинг с трудом дождался следующей ночи. Но если в теории план был прост, то на практике едва не стоил ему жизни. Он очень долго подбирался к голове Фина, стараясь никого не задеть, еще дольше ждал появления слуг, которых с центра комнаты было слышно хуже, и до бесконечности долго прислушивался к дыханию кучияра, стараясь не перепутать его со спящим рядом соседом. Впрочем, скоро Ригарди понял, почему Иман не поверил его вранью. Фин дышал очень медленно, с длинными паузами между каждым вдохом и выдохом. Его дыхание постоянно пропадало между более частыми всхрапываниями мальчишек, спящих рядом. Казалось, прошла вечность, прежде чем пришли слуги. Но когда раздался их шепот, и Арлинг приготовился считать, на его горле вдруг сомкнулись твердые пальцы. «Наивно полагать, что можно незаметно подкрасться к лучшему ученику школы», – прошипел Финн. «Действительно наивно», – подумал Ригарди, пытаясь издать хоть звук. Но вожак навалился на него всем телом и даже умудрился придавить ноги, отчего Арлинг почувствовал себя зайцем, попавшим в капкан. «Проклятый Финн! Проклятый мистик!» «Хочешь меня обокрасть, Драган? Неужели ты думаешь, что я сплю вместе с кошельком? А может, тебе чего-то не хватает? Например, остроты ощущений? Пожалуй, в этом я могу тебе помочь. А Иману скажу, что ты выходил ночью отлить, упал со ступенек и сломал шею. Не думаю, что он сильно расстроится». «Хрррр!» – прохрипел Ригарди, пытаясь вдохнуть немного воздуха. И хотя он не верил, что Финн мог его задушить, ему показалось, что прошла вечность, прежде чем пальцы кучияра разжались. «Еще раз увижу, что ты покинул ночью свой плавик. Утром тебе будет кое-чего не хватать», — угрожающе прошипел Финн. «Например, ушей». «Все не так, как ты думаешь», — попытался оправдаться Арлинг, отползая в сторону и чувствуя, что краснеет. «Я прекрасно тебя понял, Драган», — фыркнул Финиас. «Но если хочешь проснуться со всеми частями тела, не высовывайся дальше своего матраса». У Ригарди вертелась на языке пара острот, но, сделав над собой усилие, он промолчал. Кучиер мог не утруждать себя угрозами. Все, что было нужно Арлингу, умещалось у двери. Одеяло, циновка, да проклятые имановы бусы. «Я стараюсь, но все равно не слышу», — честно заявил Ригарди мистику на следующий день. «Наверное, у меня что-то со слухом». И хотя он ожидал какой угодно реакции, от брани до ядовитого сарказма, ответ был непредсказуем. «Сейчас поправим», — пробормотал кучияр и принялся копаться в каких-то коробках. Арлинг почувствовал себя часами, у которых сбился рабочий механизм. «Что поправим?» – спросил он и тут же вскрикнул от резкой боли. Цепкие пальцы мистика ловко ухватили его за ухо и, оттянув мочку в сторону, проткнули кожу чем-то горячо-острым. Почти сразу боль превратилась в легкое жжение, но Арлинг еще долго хватал воздух ртом, пытаясь справиться с удивлением. «Руками не трогай», – сказал Иман, продолжая терзать его ухо. «Подцепить заражение в Булидете можно быстрее, чем жариться на солнце. Зато теперь будешь лучше слышать. Пока вставлю нитку, а потом что-нибудь придумаем». «Это ошибка!» – хотелось крикнуть Арлингу, но слова застряли в горле. «Почистить уши и проколоть уши – разные вещи». К тому же у него уже были проколы, так как в Согдиане носить серьги всегда было модно. И хотя сами украшения остались на родине, отверстия не должны были затянуться. Зачем было делать еще одно? Не удержавшись, он спросил об этом Имана. «У тебя были неправильные дырки», — усмехнулся в ответ мистик. «Подержи тряпицу до утра». «Да не волнуйся так. У нас в Балидете чем больше серег, тем лучше». «Вон, у Беркута три кольца в одном ухе. Потом мне еще спасибо скажешь». Сунув ему мягкий комок ткани, пропитанный чем-то прогорклым, Иман ушел, оставив его гадать, не лучше ли было возвратиться на улицы города сейчас, с целыми руками и ногами, а главное – головой. В последнее время такие мысли навещали его особенно часто. Несмотря на заверения Имана, слух у Арлинга не улучшился. Сколько вдохов успевал делать Финн, пока меняли светильники, так и осталось для него загадкой. Иногда ему казалось, что он стал участником гигантского фарса. Нелепые бусы из стекла и глины, непонятные задания Имана, странные названия домов. Несмотря на то, что ему очень хотелось найти разгадку, ответ был прост. Все это не имело смысла. Зрение не появлялось. Дни потекли медленно. Плавясь, словно куски сахара на солнце. Иман по-прежнему часто отлучался, оставляя его на попечение Беркута, который вместе с другими учениками готовился к какому-то экзамену и стал совсем другим человеком, замкнутым и раздражительным. Их общение свелось к совместным приемам пищи, да редким разговорам ни о чем по вечерам. Ригарди продолжал ходить с ним на занятия, хотя не знал зачем. Гулять одному по школе ему не позволяли, ссылаясь на невидимые опасности, в существование которых он не верил. В последнее время Арлинг вообще ничему не верил. Ложь и обман мерещились повсюду. К примеру, школа Белого Петуха совсем не была похожа на школу. Здесь не ставили оценок, не ругали за прогулы, не заставляли ходить на уроки. Ученики все делали сами, без понуканий, а если допускали ошибку, старались быстрее ее исправить. Или добровольно несли наказание, которое тоже было странным. Чаще всего провинившихся заставляли бегать по крепостным стенам. В Сагдарии все было иначе. В школах его родины царила солдатская дисциплина, а указка в руках учителя была орудием не преподавания, а наказания. Она очень больно била по пальцам. И хотя лично Арлинг указкой получал редко, преподаватели опасались канцлера. Подзатыльники и тычки учителя фехтования Бекомба он помнил хорошо. В школе Белого Петуха Ригарди ни разу не слышал, чтобы Иман и остальные учителя кого-то били. Они были похожи на большую семью с добрым папой во главе. Только он ей не верил. Эта семья жила по своим правилам, скрывая истинные личины под масками доброты и человечности. На самом деле, у ее членов были острые зубы и наточенные когти. И с людьми они имели столько же общего, сколько главный палач империи Педро Понтус с ангелом. Арлинг не знал, что за тайны скрывало заведение Имана, но был уверен в одном – слепому драгану в ней места не было. Однажды Ригарди сидел в саду, слушал, как тренировался Беркут, и думал о том, что ему нужно уехать. Рядом лежали надоевшие бусы, невыносимо пекло солнце, болело незажившее ухо. Дерево хурмы, под которым он устроился, давало тень, но без ветра она не играла никакой роли. Мысли лениво утекали из головы, превращаясь в зыбкие миражи, тут же исчезавшие в раскаленном мареве полдня. В мире было много мест, которые стоило посетить, но он был уверен, что ни одно из них не сможет стать его домом. А теперь Арлинг даже не знал, был ли он когда-нибудь своим на родине, в Сагдарии. «Мне нужно уехать», — повторил он про себя. Но от мысли о том, чтобы вновь пересечь пустыню и выбраться из этого знойного мира, хотелось зарыться головой в песок и больше не двигаться. С одной стороны, ему было неплохо. Он был сыт, одет, имел крышу над головой и даже кое-какие надежды на лучшее будущее. Но с другой стороны, назвать жизнью то существование, которое он сейчас вел, было трудно. Мир ускользал от него, словно песок из неплотно сжатого кулака. Может, он где-то ошибся и не там свернул? Похоже, в Бледете рождались только вопросы. Ответы придется искать в других землях. Рядом шлепнулась перезревшая хурма, обдав его вязкой мякотью. Дерево считалось священным, поэтому урожай с него не снимали. Ветки с перезрелыми плодами опустились почти до самой земли, дразня сладко-пряными ароматами. Нащупав упавший фрукт, Арлинг принялся очищать его от сора, намереваясь съесть. Вокруг никого не было, а религиозные суеверия ему были чужды. Поток мыслей уменьшился до тонкой струйки, а потом и вовсе прекратился, высушенный палящим зноем. А как Беркут мог заниматься аэробикой, или чем он там занимался в такую жару? Навлечь гнев богов просто, а вот добиться их милости порой невозможно даже праведникам. Раздавшийся голос был приятным, с низкими, грудными нотками. Он мог принадлежать молодой девушке или зрелой женщине. Такой голос был у Магды, и на какое-то мгновение ему показалось, что это она упрекала его в поедании плодов со священного дерева. Но это, конечно, была не Магда. В школе белого петуха все было обманом. «Сколько хурмы нужно съесть, чтобы боги покарали тебя смертью?» — спросил Ригарди, гадая, как она сумела к нему незаметно подкрасться. Он не услышал ее шагов, хотя сейчас отчетливо различал звяканье браслетов. Возможно, это были серьги или ножные украшения. Как говорил дядя Абир, настоящая кучеярка носит все свои драгоценности сразу. Он даже не мог представить, как это выглядело. Наверное, ужасно. «Для этого вмешательство богов не требуется», — усмехнулась женщина. «Достаточно купить мясную лепешку на ночном рынке в Мерве. А я тебя здесь раньше не видела». «Я тебя тоже», – съязвил Ригарди, поправляя повязку, чтобы было лучше заметно, что он слепой. «Конечно», – фыркнула дама. «Ведь это мужская школа. У женщин есть дела поважнее, чем вертеть саблей и размахивать кулаками». «Например, приставать к чужеземцам». Куча ярко расхохоталась и, ничуть не смущаясь, присела рядом с ним на песок. Арлинга обвеяла терпким ароматом духов, а его ступни коснулась шелковая ткань юбки. Материя была почти невесомой, гладкой и даже прохладной. Но Арлинга словно обожгло искрой, отлетевшей от огромного пламени. Он был уверен, что она сделала это специально. «Нитка в ухе – это пошло», тем временем заявила незнакомка. «Лучше замени ее серебром. Его цвет подойдет к твоей коже». Ригарди решительно откинул со своей ноги подол ее платья и повернулся к ней лицом, надеясь, что не перепутал стороны. «Ты кто?» – спросил он прямо, устав от загадок. Пару лет назад Арлинг с удовольствием окунулся бы в игру, а после пригласил незнакомку на романтичный ужин, плавно переходящий в совместное любование звездами в одном из отцовских замков. Но все интриги остались в прошлом. Сейчас он мечтал только о том, чтобы белое было белым, а черное – черным. «Я Атрея». Женщина произнесла свое имя так гордо, словно Арлинг должен был устыдиться того, что не узнал ее сразу. Возможно, она принадлежала к местной знати, но в свое время Ригарди мало интересовался провинциальной аристократией. «Понятно», – протянул он, не собираясь представляться в ответ. «А ты кто?» – спросила Атрея, и Ригарди показалось, что она улыбнулась. Он был уверен, что кучеярка прекрасно знала, кто он, и спросила только для того, чтобы поддержать разговор. «Человек, сидящий под деревом», – ответил Арлинг уже спокойнее. У нее было четкое произношение, и ему не приходилось напрягать слух, чтобы разобрать ее кучеярский. А еще от нее хорошо пахло. Духами, кофе, сладостями и просто красивой женщиной. Почему-то он не сомневался, что Атрея была красива. Так или иначе, ему впервые за долгое время не захотелось, чтобы его оставили в покое. Шолох очень способный. Неожиданно изменила тему женщина. «Хочешь, я расскажу, что он сейчас делает?» Арлинг кивнул. Незнакомка могла собой гордиться, потому что ее интрига удалась. Пламя любопытства разгоралось сильнее. «Сальто назад?» – сообщила женщина. «Однако пока у него не получается, он неправильно начинает и еще хуже заканчивает. Еще пару таких прыжков, и мальчишка сломает себе шею. Юман дал ему 3 дня, но, думаю, такая спешка ни к чему. Тигр всегда торопится». «Ты давно его знаешь?» – спросил Арлинг, догадываясь, что Атрея упомянула мистика не случайно. «С рождения, но мы долго не общались», – призналась кучеярка. «Он приехал в Балидет всего 10 лет назад, а мы с матерью живем здесь уже вечность». Атрея вдохнула. «Тигр – хороший человек. Поверь мне, ты правильно сделал, что пришел к нему». «Если честно, то лекарь из него никудышный», – хмыкнул Арлинг, понимая, что может поплатиться за свою откровенность. «Наверное, хурма действительно была священной. Его давно так не тянуло рассказать о наболевшем, как в эту минуту». «Не торопись с выводами», – ответила женщина. «Однажды один ученик упал с алебастровой башни. Разбил себе голову, поломал ребра и руки. Иман поставил его на ноги за 3 недели, хотя лучшие врачи Балидета заявляли, что парень не жилец. Сломанная кость зарастет сама, но зрение просто так не вернется», – горько парировал Ригарди. «Просто так? Нет», – согласилась Атрея. «Зерно ячменя может дать побеги, но если рядом не будет воды и земли, оно превратится в горстку пыли. Ты – зерно, Арлинг, а Иман – дождь, который может тебе помочь. Только вам не хватает солнца». «Может, это ты?» – улыбнулся Ригарди. «Быстро учишься, Драган. Еще немного и заговоришь, как настоящий кучеяр. Ты думаешь, Иман мне поможет?» Вопрос был риторический, но Арлинг почувствовал, что должен его задать. Это был правильный момент и правильное место. Подул долгожданный ветер, и в духах собеседницы раскрылись новые нотки, слегка тоскливые, но вместе с тем чуткие, заботливые, надежные. Ригарди не узнавал аромат, но на душе вдруг стало очень спокойно. Словно Атрея уже ответила на его вопрос, и ответ был именно тот, какой он хотел услышать. «Не знаю», — призналась кучеярка. И Арлинг почувствовал облегчение. Правда была приятной. «Но у вас могло бы все получиться», – добавила она. «Если вы пойдете в нужную сторону. Иман может дать куда больше, чем ты просишь, Арлинг. То, что ты не найдешь ни в одной стране, хоть бы и обошел весь мир. То, что ценнее способности видеть цвет неба». Голос женщины замолчал, уступив место кряхтению беркута и пению птиц в садовых зарослях. Ригарди не удивляло, что она знала его имя. Он догадывался об этом с самого начала. Разговор вдруг стал казаться не только интересным, но и важным. «И что же это?» Однако женщина не любила быстрых разгадок. «Я расскажу тебе одну историю», – произнесла она, придвигаясь ближе. На мгновение Ригарди почувствовал ее дыхание, словно крыло бабочки коснулось его щеки, оставив на коже ароматный след цветочной пыльцы. «Когда-то у нас не водились соловьи», – начала Атрея. Люди, видевшие их в других землях, стали молиться, чтобы они появились в наших краях. Первым услышал молитву Затута, бог семейного очага, до которого долетели ароматные курения с домашних алтарей кучееров. Но Затута любил покой и уют. Звонкое пение птиц ему было ни к чему, и он не ответил. Вторым молитву людей услышал Амар, который почуял кровь теленка, принесенного ему в жертву верными жрецами. Но когда Амар понял, о чем молились люди, то счел просьбу недостойной его величия. Так же поступили и другие боги. Последним, до кого донеслась молитва, был Нехипкай, великий скользящий. Люди уже не возжигали ароматные курения на домашних алтарях и не резали жертвенных животных. Они лишь молились в ночной тиши до тех пор, пока однажды изгнанный не нашел людские чаяния среди дюн Карах-Антара. Туда принес их ветер после того, как другие боги о них забыли. Теперь соловьев можно услышать в каждом саду Баледета. Атрея вздохнула. «Мне бы хотелось, чтобы в будущем кипарисы росли не только в городских парках, но и на барханах холустайских песков тоже. А так как этого хочу не только я, то мое желание непременно сбудется когда-нибудь в будущем». «Ты хочешь сказать, что мне нужно молиться?» Сделал вывод Арлинг. «Знаешь, у драганского Амерона, возможно, меньше красивых имен, чем у вашего Нехипкая, но он очень на него похож, и ему молились не только жрецы. Поверь, у меня больше шансов прозреть, если я продолжу крутить эти бусы». «Люди упускают мгновение, а затем ищут его, словно оно находится где-то далеко», – прошептала Атрея. Эригарди вдруг стала не по себе. Что-то изменилось в ее голосе, но что, понять было трудно. Ему даже показалось, что рядом сидела не женщина, а огромная змея, которая обвела его тело кольцами и только ждала момента, чтобы крепко сжать их, ломая кости и выворачивая суставы. «Жизнь человека – мгновение», – продолжила кучеярка прежним голосом, бархатистым и располагающим. «Тот, кто постиг это, становится другим. Ты хочешь стать другим, Арлинг? Поверь, прозрение – это фарс. Обман самого себя. Надежда не спасает. Иногда от нее стоит отказаться, чтобы однажды не проснуться человеком с мертвой душой. Глупо жить в мире и делать то, что тебе не нравится. Глупо убегать от самого себя». Кажется, их разговор зашел в тупик. Арлинг чувствовал себя человеком, которого завели на мост, а потом сказали, что никакой реки под ним нет. Он не понимал, зачем она рассказывала ему все это, зачем вспомнила молитвы и Нехипкая, и почему думала, что он убегал. Ригарди уже месяц топтался на одном месте, и в этом месте не было ничего, кроме песка и пыли. Как ни странно, но ответ нашелся сам. Стоило лишь внимательнее прислушаться к словам Атреи. Да, он хотел стать другим. Давно хотел. Но новый Арлинг должен был родиться на костях прежнего. А тут еще продолжал дышать, цепляясь за жизнь, которой был не нужен. «Если не сделаешь чего-то сразу, не сделаешь этого никогда!» Вспомнились ему слова учителя фехтования Бекомба, которые когда-то не произвели на него впечатления. Но, тем не менее, поселились в закоулках памяти. «Что я забыл сделать, Атрея?» – спросил он, понимая, что задает вопрос самому себе. Стало тихо, словно на них опустилось плотное покрывало, отгородив от остального мира. Арлинг не знал этой женщины, не знал, зачем она появилась в его жизни и что ей было от него нужно. Но он уже очень давно не разговаривал с кем-то так честно и искренне, как сейчас. «Ты забыл, что упав, всегда можно подняться», — ответила Атрея. «Иман — тот человек, который может научить тебя этому, при условии, что ты не станешь больше никуда убегать. В школе Белого Петуха начинается много дорог, и среди них есть твоя. Поверь мне». «Я верю тебе», — ответил Ригарди, сомневаясь, что говорил правду. «Потому что выбора нет», — усмехнулась Кучеярка. «Потому что я этого хочу». «Тогда стань учеником Имана, индиговым учеником». Женщина произнесла это так, словно советовала ему больше гулять на свежем воздухе. «Я не знаю, чем расплатиться за приют, а ты предлагаешь мне напроситься в ученики?» – спросил Арлинг, справившись с удивлением. «В школе много учеников, но я не заметил среди них ни одного калеки. Они учат драганскую литературу и тройное сальто. Сомневаюсь, что это подойдет для слепого чужестранца. Во-первых, это уроки Беркута, а во-вторых, я говорила не о школе». «Но разве...» «Не все мальчишки из дома утра – настоящие ученики тигра. Большинство – те, на чьи деньги живет школа. Они платят Иману за репутацию и получают то, на что способны. У тигра же всего 4 последователя – это Беркут, Финиас, Ол и Сахар. Те, кого он выбрал сам». Но никто из них еще не стал индиговым учеником, хотя Тигр обещает назвать его каждый год после летних экзаменов. Именно к ним Беркут сейчас и готовится. «Кто такой индиговый ученик?» Наступило короткое молчание. Арлинг услышал, что они вдохнули почти одновременно. «Тот, кто идет по пути смерти», — наконец сказала Атрея. И по ее голосу Ригарди понял, что она улыбалась. «Он не знает, что может случиться в следующий миг. Он не думает о победе и не останавливается, когда понимает, что проиграл. Ступать по воде для него все равно, что идти по земле. А по земле – что по воде? Он ждет неизбежной смерти. Он – будущий воин Нехипкая. Тот, кто очнулся от сна. Индиговый». «Понятно», – протянул Арлинг, на самом деле ничего не поняв. «Но зачем это тебе? Почему ты хочешь, чтобы я стал индиговым? Извини, но в бескорыстные поступки я не верю так же, как в силу молитвы». Женщина ответила не сразу. То ли выдумывала ложь, то ли решалась на правду. «Иман не молод, хотя выглядит так, словно разменял 4-й десяток», – произнесла она. «Он уже очень давно идет навстречу смерти. Его путь сокращается с каждым днем. Однако он до сих пор не выбрал преемника. А как известно, когда дрова догорают, огонь гаснет. Но если после выгорания одних дров искра с них переходит на другие, такой огонь горит вечно. Я хочу, чтобы огонь тигра горел всегда. Очень хочу». Это был странный ответ. Запутанный и полный противоречий, но Ригарди с ним согласился. Он чувствовал, что Атрея сказала правду. «Одного твоего желания мало», — усмехнулся Арлинг. «Почему ты думаешь, у Драгана Севера, который не верит даже собственным богам, к тому же еще и слепого, шансов стать, как там, индиговым, больше, чем у Финиаса или Беркута, которых Иман знает не пару недель?» «Неправильный вопрос», – фыркнула Кучеярка. «Ты должен задать его своему сердцу, а не мне». «Но я отвечу. Потому что тигр уже выбрал тебя, хотя сам еще этого не понял. Потому что в тебе горит меч. Меч изгнанного. Ты знаешь, что это? Мечу изгнанного нет равных. Он легко рассекает все от желтого металла и каленой стали до твердых жемчужин и драгоценных камней. Во всем мире нет ничего, что могло бы затупить его. Того, кто пробудил в себе меч Нехипкая, не смутят вражеские полчища, ни людей, ни демонов. Достоинство такого человека подобны мечу изгнанного. Он есть у каждого, но загорается лишь в немногих. Я вижу его в тебе, Арлинг, и я могу помочь разбудить его». Ладонь Атреи коснулась его щеки, и Арлинг вдруг понял, что его больше ничего не тревожит. Простой жест был сильнее тысячи слов. «Вот», – прошептала Атрея совсем рядом, и ему показалось, что ее голос раздавался у него в голове. «Держи». «Мы зовем его Слеза Нехипкая. Иман не имеет права отказать тому, кто покажет этот камень. о чем бы его ни просили. Ригарди почувствовал, как ему в руку опустилось что-то влажное и твердое. Камешек был совсем маленьким, не больше ногтя. Но странное дело, постоянно сочился влагой. Ему даже захотелось попробовать его на вкус, чтобы проверить, не соленый ли он ко всему. Но рука Атреи опустилась на его ладонь, закрыв подарок. «Никому не показывай его, кроме Имана», – велела она. «Даже Беркуту, если непосвященный увидит слезу Нехибкая, она испарится. А теперь слушай внимательно. Знаю, что ты придешь к тигру не сразу. Но когда это случится, и ты почувствуешь, что время настало, скажи ему следующее. «Великий мастер, избавь меня от сомнений. Я стою прямо и прошу об испытании смертью». Все. Эти слова нетрудно запомнить. Трудность будет в другом. Он станет тебя отговаривать. У всех это происходит по-разному, но ты должен повторить эти слова не меньше 3 раз. Если Иман не согласится и после 3-го раза, покажи ему камень. Но не раньше. Ты понял? Арлинг задумчиво покатал камешек в руке. Атрея знала, кому дарить такие вещи. Непосвященный слепой вряд ли мог принести ему вред. Разве что раскрошить или разбить на части. Потому что Ригарди очень хотелось узнать, из чего он сделан и откуда продолжала сочиться влага. В волшебную силу камня с красивым названием «Слеза Нехибкая» он не верил так же, как в святость дерева хурмы, плодами которой недавно лакомился. Однако кое-кому в этот день он все-таки поверит. И не потому, что у него не было выбора. Ответ был прост. Так говорило ему сердце, а в последнее время он почти перестал слышать его голос. Ригарди вздохнул и спрятал подарок за пояс. К его удивлению, ткань не промокла, хотя стоило ему поднести к нему палец, как на поверхности камня снова выступили капли. Тихо зашелестел песок, звякнули браслеты. Женщина встала. Необычный и неожиданный разговор подходил к концу. «Кто ты такая, Атрея?» – спросил Арлинг, понимая, что должен был задать этот вопрос в самом начале. Но так случилось, что ему предстояло стать последним. Впрочем, шкатулка с ответами уже захлопнулась. «Я человек, который желает тебе счастья», – произнесла Кучеярка. «Ты сказал, что хотел бы поверить мне. Так вот, этот момент настал. А вдруг я ошибся? Если проглотишь горошинку перца, не разжевав ее, то его вкус навсегда останется тайной. Путь, который я тебе предлагаю, подобен вкусу перца. Когда ты разжуешь и попробуешь его, тогда и узнаешь правду. Одна сокровенная истина, несомненно, дороже 1000 общедоступных учений. Не упусти ее, Арлинг. За эту цель можно умереть». И она ушла, оставив его слушать шепот ветра в листьях хурмы и сопение беркута на спортивной площадке. Если бы не легкий аромат ее духов, он бы подумал, что женщина была призраком, навестившим его из царства мертвых. «Испытание смертью». Звучало пафосно, громко, страшно. Впрочем, кучеяры любили красивые названия. Оно ему нравилось. Абир привез его на край света, но незнакомка звала еще дальше. Что-то подсказывало. Ее дорога была очень близка к Магде. А раз так, то это было то, что ему нужно. Арлингу понадобилась неделя, чтобы обдумать слова незнакомки. Иногда ему казалось, что она была паэриком, которого принес ветер с песчаных барханов. Но стоило опустить руку в карман и коснуться мокрого камня, как память подсказывала, Атрея была человеком. Ее прикосновение и запах было трудно забыть. Однако больше кучеярку в школе он не встречал, и расспрашивать о ней не хотелось. В жизни Ригарди по-прежнему было много ничем не занятого времени, которые он тратил на изучение надоевших бус и редкие разговоры с Иманом и Беркутом. Слуги замечали его лишь тогда, когда он случайно приближался к запрещенным участкам, псарне или дому имана. А ученики брали пример с Финиаса, обращая на него не больше внимания, чем на случайного гостя. Впрочем, Арлинга это устраивало. В его мире было место только для одного. Очень скоро он понял, что те ученики имана, которых Атрея назвала настоящими, действительно отличались от остальных. У избранных, как он назвал четверых, оказалось много общего. Все четверо двигались очень осторожно, словно ступали по битому стеклу, опасаясь порезаться. Арлингу приходилось сильно напрягать слух, чтобы услышать их шаги, поэтому он больше полагался на запахи. К его счастью, пахли эти кучьяры по-разному. Финиас любил поесть и часто проводил время на кухне. По запахам, которыми пропитывалась его одежда, можно было сразу догадаться, что готовили на обед. Беркут сильно потел и много мылся, поэтому от него пахло либо потом, либо мыльным порошком. Средство плохо смывалось, потому что кучьяры не тратили много воды на помывку. Сахар был щеголем и использовал много благовоний. Его было труднее всех отличить, потому что учителя и слуги тоже обильно поливали себя ароматными эссенциями. У кучьяров это было в крови. Ол же ничем не пах, но любил свистеть, поэтому его было слышно издалека. Избранные были вежливы со слугами, послушны с учителями, справедливы с остальными учениками, дружелюбны друг с другом. Они производили впечатление образованных подростков, если бы не червоточинки, которые ему удалось обнаружить, подслушивая их разговоры и случайно оброненные фразы. Финиас был самым старшим. Эригарди догадывался, что он был первым кандидатом на прохождение испытания смертью. Судя по тому, что никто из взрослых учеников не хотел становиться с ним в пару на занятиях по фехтованию, он очень неплохо обращался с саблей. Разбирался Финн и в другом оружии. Однажды, когда Арлинг ходил по саду, пытаясь определить, какое растение так сильно пахло шоколадом, кучьер неожиданно появился рядом и вежливо попросил отойти в сторону. Подумав, что обращались не к нему, Ригарди не отреагировал. Второй раз Финн повторять не стал, и через секунду мимо головы Арлинга пролетел тяжелый предмет, выбивший щепки из соседнего дерева. Позже Ригарди тщательно исследовал ствол. Оказалось, что к нему была прибита большая мишень, а топор впился прямо в середину круглой доски. В меткости Финиаса можно было не сомневаться. Впоследствии ему часто приходилось слышать, как лучший ученик стрелял из лука и метал ножи, и Иман ни разу не делал ему замечаний. Однако Финн хорошо разбирался не только в оружии. Один случай, который произошел ночью незадолго после разговора с Атреей, произвел на Арлинга сильное впечатление, заставив его изменить свое представление о кучьяре. Как-то ночью Ригарди разбудил странный запах. Сладкий, почти приторный, но с тревожными нотками горечи. Он долго принюхивался, ворочаясь под одеялом, пока не понял, что не сможет заснуть, не выявив его источника. Судя по глубокому дыханию соседей, других учеников запах не беспокоил. Поиски привели его во двор, однако курильница у двери дома утра, о которой он вначале подумал, была ни при чем. От нее поднимался едва заметный дымок, пахнущий лавандой. Арлинг прошел мимо, стараясь не стучать тростью по камням дорожки. Иман не любил, когда ученики бродили по школе ночью. Наконец, источник был найден. У фонтана посреди школьного двора благоухал кустарник, на который он раньше не обращал внимания. Видимо, растение зацвело впервые. Запах был знакомым. Так пахли лилии в отцовском замке, когда случилась злополучная дуэль с Дарреном. Арлинг хотел коснуться лепестков, чтобы проверить, были ли они действительно похожи на лилии, когда сзади раздался голос Финиаса. «Все драганы так любопытны. Если не хочешь лишиться руки, держись от куста подальше. Он цветет редко». Но кому-то это стоит жизни. Чуешь запах крови? Это мыши. К утру от них даже хвостов не останется. «Что это?» «Клавиас пурпурный», — ответил Финн и зашагал прочь. Позже Арлинг спросил Беркута, знал ли он, что за куст растет возле фонтана. На что мальчишка уверенно ответил, что это обычный сорняк, каких в городе полно. Но когда Ригарди обыскал землю возле растения, его пальцы наткнулись на клочки шерсти, то, что осталось от мышей. После случая с хищным кустом отношение Арлинга к Фину изменилось. Способствовал этому и случайно подслушанный разговор в столовой. Однажды после ужина у Ригарди упала на пол трость, а так как ногой ее нащупать не удалось, пришлось лезть под стол. Провозившись, Арлинг не заметил, как все разошлись. В зале остались только Финиас с Иманом, который иногда трапезничал с учениками. «Нет хуже поступка, чем неблагодарность детей к родителям», – недовольно произнес учитель, решив, что они остались с Фином одни. «Ты должен выбить эти слова у себя над кроватью и каждое утро их повторять. Никто не заставляет тебя жить той жизнью, что хочет для тебя отец. Но бунтовать и кидать в него камни – значит уподобляться пайрикам». «Учитель!» – возмущенно воскликнул Финиас. «Я чту свой род, и я почтительный сын, ведь родители дали мне жизнь. Но со временем они хотят навязать мне и свои жизни тоже». «Почтительный сын – это тот, кто огорчает отца и мать разве что своей болезнью», – отрезал Иман. «Это не мои слова, но тебе стоит их запомнить. Мы оба знаем, что ты учишься в школе белого петуха не для того, чтобы стать аптекарем. Однако нет ничего постыдного в том, чтобы продолжать дело своих предков, будь то аптекарство или кулинария. Подумай об этом, Финн. И когда твой отец в следующий раз приедет тебя навестить, постарайся найти для него время. Иначе я отправлю тебя пешком в Мусаварат, чтобы передать мое почтение главе твоего семейства». Вот так. Оказалось, что и у чудесного Фина были изъяны. Такие похожие на его собственные. Арлингу пришлось сидеть под столом до самой ночи, потому что после ухода Имана Финиас еще долго бродил по столовой, погруженный в раздумья. Ригарди мог его понять. В свое время он тоже не захотел жизни, навязанной ему отцом. Однако последствия его отказа получились непредсказуемые. В последнее время ему все чаще думалось о том, мог ли он изменить судьбу Фадуны, если бы выбрал путь, предложенный канцлером. Но сердце подсказывало. Все случилось так, потому что другой дороги у них не было. Ни у него, ни у Магды. У Беркута, самого младшего из избранных, проблем с родителями не было. Его семье было все равно, по какому пути он пойдет и станет ли когда-нибудь продолжать дело рода. Не такое благородное, как у отца Финиаса, но не менее важное в таком месте, как Сикелия. По случайно подслушанным фразам Арлинг выяснил, что Беркут вырос в многодетной семье Водоноса, но был продан папашей с долги на рудники Иштувега, как только смог держать в руках кирку. Сколько лет Беркут провел на рудниках, было неизвестно. Но судя по некоторым изощренным ругательствам, оставшихся в его словарном запасе, он прожил там достаточно времени, чтобы атмосфера каторги навсегда впиталась в его кровь и душу. И хотя Шолох был самым открытым и общительным учеником школы, Арлингу так и не удалось узнать, что скрывалось под этой маской. Беркута выкупил с рудников Иман, но причина, чем мальчишка привлек внимание учителя, в школе не обсуждалась. А сам Шолох вспоминать о своем прошлом не любил, и эта его черта очень напоминала Арлингу самого себя. Сахар тоже был чем-то на него похож. В первую очередь, тем, что был чужаком. Ригарди не сразу обратил внимание на странный акцент избранного, приняв его за один из уличных диалектов Балидета. Помог разобраться случайно подслушанный разговор двух учеников. Воспитанники Имана возмущались нечистотой выбора учителя, который обучал грязного керха наравне с остальными, кучиярами. Когда же речь зашла о странной симпатии такого замечательного парня, как Финн, к дикарю из пустыни, Арлинг понял, что говорили о Сахаре. Сахар был его ровесником и самым молчаливым из всех учеников школы. Его общение сводилось к редким разговорам с Финиасом и обмену короткими фразами с другими избранными. Наверное, с Иманом он общался на жестах, потому что Ригарди ни разу не слышал, как они разговаривали. Однако угрюмость Сахара возмещалась его любовью к животным. Он был одним из немногих учеников, которым было разрешено ходить на псарню. Если Финиас свободное время проводил на кухне, то Сахар с удовольствием помогал ухаживать за домашними животными, пропадая на скотном дворе школы. При этом Арлинг ни разу не чувствовал, чтобы от него пахло свиньями или коровами. Возможно, именно это увлечение Сахары объясняло его любовь к благовониям, которыми он обильно себя поливал. И хотя Ригарди занял его место в Доме Утра и не мог рассчитывать на взаимную симпатию, Керх ему нравился. В нем чувствовалась какая-то сила, которая манила и пугала его, словно яркое пламя дикого зверя. Что касается Ола, четвертого избранного, то он не отличался ни загадочным прошлым, ни чрезмерной болтливостью или угрюмостью. Он производил впечатление самого обычного мальчишки, который любил шумно поиграть, вкусно поесть и хорошо повеселиться. Какими-то особыми талантами и способностями Ол не обладал. Учился он тоже посредственно. Арлинг часто слышал, как учитель недовольно бурчал на него, заставляя остаться на спортивной площадке после занятий или заново переписать сочинение. Подраганский мальчишка говорил хуже других учеников. Ригарди лучше понимал его, когда он разговаривал на своем родном языке. Родители Ола служили в купеческой гильдии Балидета и очень гордились тем, что их сын был принят в школу Белого Петуха. Несмотря на то, что Ол обучался бесплатно, его семья вносила неплохие пожертвования на благоустройство школы. Ответ на мучивший Арлинга вопрос, чем Ол привлек внимание Имана, нашелся сам. В одну жаркую ночь, когда хотелось снять с себя кожу и окунуться с головой в катку с ледяной водой, Арлинга разбудили дикие крики. По всему дому бегали проснувшиеся ученики, словно вдруг решили поиграть в салки. Громче всех кричал Финн. «Да зажгите кто-нибудь свечу, черт побери! Я его не вижу!» Наверное, свет все-таки появился, потому что вопли учеников усилились. «Вон он на потолке!» – заорал кто-то. «Позовите Имана, о великий Амар, он такого еще не делал!» «Не нужно никого звать!» – прикрикнул Финиас. «Успокойтесь все, вы его пугаете. Ол, это я, Финн. Брось нож и спускайся. Все хорошо. Слышишь меня?» Среди топота ног и беспокойных перешептываний послышался странный звук, от которого у Ригарди зашевелились волосы на голове. Звук исходил с потолка, словно в дом проник ночной демон из пустыни. Арлинг был уверен, человеческое горло на такое способно не было. «Не бойся, малыш, я тебя не обижу», – прошептал Финн во внезапно наступившей тишине. «Вот так? Я уже рядом? Все хорошо». Арлинг никогда бы не подумал, что суровый Финн мог разговаривать так ласково. «Киньте мне одеяло», – тихо произнес Кучияр. «И отойдите, Сахар. Поищи его лекарство. Оно должно быть в сумке рядом с кроватью». Возня на потолке была недолгой и закончилась шумным падением двух тел. В поднявшемся хаосе различить что-либо было трудно, но Арлингу захотелось забраться с головой под одеяло. «Проклятье, он тебя порезал!» – крикнул кто-то. Кажется, это был голос Беркута, хотя в таком шуме Ригарди ни в чем не был уверен. «Ничего, царапина!» – пропыхтел Финн. «Где эта чертова микстура? Сах, подержи ему рот!» Раздался громкий ритмичный звук, словно кто-то изо всех сил барабанил пяткой по полу, а может головой. Но, наверное, Финиасу все-таки удалось влить в Ола лекарство, потому что стук стал реже, а потом и вовсе затих. Урчание зверя захлебнулось в приглушенном всхлипывании, сменившемся громким сопением, уже человеческим. В ту ночь Арлинг заснуть не смог. Ему все время казалось, что действие микстуры закончилось, и вот Ол уже крадется к нему, чтобы... Вариантов развития событий могло быть много. «О том, что произошло, никому не говори», – посоветовал ему Беркут утром. «Имана так знает, а бедняга Ол ничего не помнит. Он хороший парень, но болячка у него плохая. У Ола в роду все больные. Иман называет их говорящие с нехипкаем. Но в народе их зовут проще – психия». Итак, мальчишка, стыдящийся своей семьи. Бывший раб, дикарь и сумасшедший. Странных учеников выбрал себе Иман. Они были не похожи, но все отличия затмевало одно большое сходство – испытание смертью. Оно объединяло их, словно глухая беззвездная ночь – которая превращала все различия мира в однородную темноту. И чем дольше Арлинг вслушивался в нее, тем больше ему казалось, что слепой Драган, как нельзя кстати, вписывался в эту компанию безумных и загадочных людей, у каждого из которых была своя причина желать смерти. Пустынные пространства мозаики его жизни стали заполняться. И хотя некоторые ее части были потеряны навсегда, он вдруг почувствовал уверенность в том, что сможет выжить и без них. Путь, предложенный Атреей, по-прежнему страшил, но все чаще казался единственным, который у него остался. Ему нужно было поговорить с Иманом, решиться сказать «да» самому себе. И однажды этот день настал. В Баледете с утра лил редкий для этого места дождь. По улицам гремели грязные потоки, замешивая тесто из глины и пыли. Ходить было невозможно даже по вымощенным дорожкам школы. Из-за шума дождя Арлинг чувствовал себя почти оглохшим. Ученики собрались на террасе Дома Неба, устроив какую-то шумную игру. Своими воплями они умудрялись перекричать даже грохот ливня. Беркут неуверенно позвал его присоединиться, но Ригарди отказался, понимая, что это было сделано из вежливости. Вряд ли кто-то из учеников хотел, чтобы в игре принял участие слепой Драган. Ведь не замечать его стало бы труднее. И хотя Арлинг покривил бы душой, если бы сказал, что он совсем не нуждался в их обществе, в этот дождливый день ему больше всего хотелось тишины. Но ее смыл дождь. Чем сильнее стучали капли и струи, льющиеся с неба воды, тем острее он понимал, что медлить больше не было смысла. Этот мокрый и шумный день был идеальным для того, чтобы сделать следующий шаг. Ригарди нашел Имана на смотровой башне, но учитель принял его не сразу. Ему пришлось дожидаться в душном и влажном коридоре, и пока он слушал шум ливня и приглушенные голоса из кабинета, его не раз посетила мысль о том, что момент выбран неудачный. Но он никогда не шел назад. Не собирался и сейчас. Посетители покинули Имана нескоро. Арлинг успел два раза дойти до лестницы, ведущей к выходу, и вернуться обратно. Слуга, стоявший у двери, наблюдал за его передвижениями с равнодушием статуи. Ригарди не ожидал, что его будут развлекать разговорами, но молчание Кучияра настораживало и злило. «Ты закончил с зелеными бусами?» – спросил Иман, когда Арлинга наконец впустили. Ему показалось, что в голосе учителя слышалась усталость, хотя дождь, хлещущий за окном, сильно искажал звуки. «Да», – соврал он. Несмотря на то, что Арлинг был уверен, что все бусы состояли из камня, Иман заверил его, что нанизанные предметы происходили из разных материалов. Только цвет у них был общий – зеленый. Ригарди перебирал их уже третий день, но ему все больше казалось, что учитель над ним издевался. Бусины имели одинаковую, гладкую структуру, так похожую на камень. «Хорошо, доставай и рассказывай», – вздохнул Иман. И у Арлинга сразу упало сердце. Разговор начался неправильно. Чтобы не увязнуть во лжи, как это обычно с ним случалось, Ригарди решил действовать прямо. «Великий мастер!» – воскликнул он. «Я хочу пройти испытание смертью!» Возможно, шум дождя заглушил его слова, так как со стороны учителя не раздалось ни звука. Словно Арлинг обратился к пустому креслу. «Нет, что-то было не так!» Кажется, слова Атреи звучали иначе. «Ах да, он забыл о сомнениях!» Ригарди откашлялся и повторил. «Великий мастер, избавь меня от сомнений! Я прошу об испытании смертью!» Снова молчание. Арлинг почувствовал, как у него на висках выступили капли пота, тут же впитавшиеся в повязку. К грохоту дождя добавилась барабанная дробь внутри черепа. Ему нужно было успокоиться. Ригарди глубоко вздохнул и, наконец, вспомнил недостающие слова. «Великий мастер, избавь меня от сомнений! Я стою прямо и прошу об испытании смертью!» Все, лучше он уже не скажет. Теперь настал черед Имана, только Кучияр не спешил. Новый звук был едва различим, но постепенно становился громче, пока не превратился в бульканье, которое могло иметь только одно объяснение. Иман смеялся. И по мере того, как нарастал его смех, Арлинг чувствовал, как его лицо начало полыхать, словно факел. Голова еще не успела осознать, что делало тело, но он очнулся лишь тогда, когда понял, что уперся в стену. Негнущиеся ноги сами понесли его к двери, но ошиблись направлением. Ригарди, наверное, рассыпался бы на части от злости и досады, если Иман не прекратил бы смеяться. Учитель вдруг оказался рядом, положив руку ему на плечо, которое мягко, но настойчиво развернуло его к нему лицом. Более неловких моментов Арлинг давно не испытывал. «Прости меня», — сказал Иман, обдав его крепким запахом табака. «Женщин нельзя винить за болтливость, но когда-нибудь я все-таки отрежу ей язык. Это доставит мне огромное удовольствие». Похлопав его по плечу, учитель отошел, а через секунду табаком запахло сильнее. Кучеяр закурил. «Возможно, стоит повторить проклятые слова еще раз», – подумал Ригарди, понимая, что момент, когда можно было убежать, упущен. «Нет, повторять в четвертый раз не нужно», – произнес Иман, словно прочитав его мысли. «Ты все сделал верно, как и написано у Махди, малыш. Теперь мне нужно сказать «да» или «нет». И мы закончим этот неудобный для всех разговор. А когда Атрея явится в школу в следующий раз, позови меня и не трать время на ее болтовню». «Боюсь, что ответ может быть только положительным», – подумал Арлинг, «потому что Атрея умеет не только болтать, но и делать правильные подарки. Интересно, что скажет Иман, когда он покажет ему слезу Нехибкая?» Ригарди нащупал в кармане камень, чувствуя, как пальцы становятся мокрыми, словно он высунул их из окна под дождь. «И ваш ответ?» – спросил он, заранее зная, что скажет Кучеяр. Арлинг был готов, потому что в его кулаке скопилась уже целая лужица воды. «У меня ведь уже есть ученики», – задумчиво произнес Иман. Это было не совсем то, что хотел услышать Ригарди. Слеза Нехибкая вдруг выскользнула из пальцев и нырнула в глубину кармана. «Атрея тебе наверняка о них рассказала. 4 способных мальчугана, из которых я никого пока не выбрал. И она решила ускорить события, прислав тебя. Очень женский подход. Терпение никогда не входило в ее лучшие качества. Честность тоже. Ведь в отличие от тех 4, ты не знаешь, о чем просишь». Это было чистой правдой, но он ни за что бы в этом не признался. «Я хочу познать тайну смерти», произнес Арлинг, прислушиваясь к пустоте, растущей в груди. На этот раз Иман смеяться не стал. «Я тебе кое-что объясню», – вздохнул он. «Весь мир состоит из тайн, а наши жизни слишком коротки, чтобы познать хотя бы одну из них. Древние верили, что человек является космосом, малой вселенной. Кожа – это земля, волосы – трава, кости – высохшие деревья. Красиво, правда?» Махди писал: «Рот человека – это бездонная впадина. Нос – источник влаги. Уши – ущелья и пропасти. А череп – небесный свод. Мигание глаз подобно ветру. Кашель – удару грома. Чихание – непогоде и дождям. Ну и так далее. Мы состоим из тайн, Арлинг. Чтобы развеять мрак, нужно зажечь факел. А чтобы он не погас, нужно уметь его поддержать. В школе белого петуха никто никого не учит. Мы лишь поддерживаем огонь, который каждый зажигает в себе сам. Когда твой факел начинает гореть ровно, так что ни один ветер мира не в силах его задуть, тогда наступает самое интересное. Перед тобой открываются пути, которые приведут тебя к настоящему свету. Их много, но я знаю всего 4. Первый путь – для того, кто хочет достичь власти над своим телом, чтобы через него получить ключ к тайнам мира. Второй путь лежит в совершенстве сердца. Это путь глубоко верующего человека. Третий помогает развить ум. Он самый сложный. А четвертый? Четвертый открывается тем, кто не может идти первыми 3. Он исчезает в одном месте и возникает в другом. Он непостоянный, вечно меняющийся. Тот, кто ищет испытания смертью, отправится именно этой дорогой. Никто не знает, куда она приведет, потому что у нее нет конца. А теперь ответь, почему именно ты сможешь пройти ее, а не один из тех учеников, которых я выбрал? И хотя Ригарди немного понял из всего, что сказал Иман, последнего вопроса он ждал. «Потому что во мне горит меч избранного», — гордо заявил он, вспомнив слова Атреи. «Этот меч есть в каждом, но...» «Подожди», — остановил его Иман. «Во-первых, не избранного, а изгнанного. А во-вторых, я это уже слышал. Лучше расскажи своими словами. Попробуй убедить меня, что достоин четвертого пути. Смелее!» «Ведь ты пришел ко мне не потому, что решил послушать женщину. Уверен, тебя привело что-то другое. То, чему у тебя нет объяснений». Что ж, по крайней мере, ему дали шанс, а не указали сразу на дверь. «Хорошо», — решительно произнес Ригарди. «В первый раз в жизни я точно знаю, куда хочу идти и что делать. Я молод, во мне полно сил и...» «Молодость — не самый лучший довод», — снова перебил его Кучиер. «Мои ученики начинают заниматься с 5 лет. Беркут – исключение, но он очень способный». «Я тоже способный!» – подхватил Арлинг, радуясь, что Иман пока не указал на его главный недостаток. Тот, из-за которого он здесь оказался. «У меня хорошее образование. Императорская военная школа. Окончил с отличием. Я слышал, как Беркут учил языки, литературу, математику. В Сагдарии мы все это проходили в младших классах. Я разбираюсь в военном управлении и праве, стратегии, в вопросах военно-инженерного искусства. Знаю военную историю и географию». Арлинг выдохнул, стараясь не забыть ни один предмет, который когда-то изучал в школе. То, что он помнил только название, сейчас не имело значения. «Как вы можете убедиться, я почти свободно разговариваю на кучиярском», продолжил Арлинг, обнадеженный тем, что Иман его не перебивал. «Также знаю арвакский, шибанский и саманийский, понимаю кирхарнарак. Неплохо фехтую, то есть фехтовал». Тут он сбился, потому что в горле вдруг образовался ком. Ложь была слишком явной. Ведь если бы он хорошо фехтовал, вряд ли проиграл тогда Дарану. «Не убедил», — почти ехидно сказал Иман, заполнив воцарившееся молчание. «Атрея наверняка говорила о 3 попытках. У тебя осталась еще одна». Ригарди захотел немедленно достать слезу Нехипкая, но он взял себя в руки. Нужно быть терпеливым, всему свое время. Когда-то у него не было проблем с тем, чтобы убедить собеседника в своих достоинствах, но, похоже, со временем он лишился и этого. «Я умный», – проникновенно сказал Арлинг, собравшись с мыслями. «Быстро учусь всему, что слышу и чувствую. Во мне течет кровь не последних людей этого мира. Готов поспорить, что ни один из 4, выбранных вами, не может похвастаться таким родом. Моя мать была сестрой императора, а отец – потомок великих воинов. Я достоин вашего доверия, Иман». Он собрал в кучу все, что пришло на ум, но солянка не удалась. Иман цокнул языком и шумно поднялся. Ригарди медленно выдохнул. Грохот дождя заглушал все, кроме стука его сердца. «Давай остановимся на том, что я попробую тебя вылечить», – предложил учитель, дав понять, что и 3-я попытка не увенчалась успехом. «Зачем тебе испытание смертью?» – интригует название. «Поверь, это очень грязный ритуал, к которому допускают после долгой, тяжелой подготовки. У некоторых она длится десятилетиями или продолжается до конца жизни». «Ты останешься моим гостем, Арлинг». На этих словах мистик замолчал, давая понять, что разговор закончен. Ригарди медленно выдохнул, чувствуя, как в груди разгоралось пламя досады. И он не был уверен, что даже ливень, бушевавший на улице, был в состоянии его затушить. Разве что волшебный камень Атреи, льющий слезы. «Тебя проводить?» – великодушно спросил Аман. Эрлинг сглотнул и стиснул пальцы вокруг мокрой бусины в кармане. «Сейчас вы сильно удивитесь, учитель», – подумал он, собираясь произнести давно приготовленную фразу, но к своему удивлению услышал, как из него вырываются совсем другие слова. «Я хочу быть вашим учеником», – упрямо произнес кто-то незнакомый. «Вы должны выбрать меня, потому что на улице идет дождь, а в Баледете это случается редко. Я пришел, как этот дождь, которого не ждут, но на который надеются. Не отказывайтесь от меня. Вы назвали три пути, но ни один из них не может быть моим. Первый, потому что я слаб. Слепота забрала мою силу, которой, возможно, никогда и не было. Когда пропадают иллюзии, остается пустота. Второй – путь сердца. Тоже не мой. Я не верю ни в богов, ни в людей. Мое сердце умерло слишком давно, чтобы когда-нибудь воскреснуть. Третий, как вы сказали, самый сложный. Я всегда искал легкие пути. Хитрил, обманывал, изворачивался в погоне за мнимой правдой и легкой добычей. Я слеп и жалок. Поэтому...» Арлинг задохнулся от нахлынувшего презрения к самому себе, но продолжил. «Поэтому первые три пути не мои. Мне нужно испытание смертью, как вода вашему миру. У меня нет страха, нет веры, нет надежды. Но я хочу идти вперед. Хочу избавиться от сомнений. Хочу, чтобы Магда пустила меня к себе», — мысленно добавил он, но вслух не сказал. «Сегодня в этой комнате и так было произнесено слишком много слов». Слеза нехипкая уютно опустилась на дно мокрого кармана. Он собирался выбросить камень в саду. В его жизни, пусть и недолго, и хватало ошибок, чтобы прибавлять к ним еще одно. Ему вдруг стало спокойно. Никакой досады, никакого разочарования. Волнение и тревоги ушли, уступив место смирению. Последнее давалось нелегко, но было новым и неожиданно приятным чувством. И, к его удивлению, оно питало куда большей силой, чем кокон гордыни, в который он кутался раньше. Арлинг склонил голову, показывая, что готов принять волю Имана. Провал был очевиден, но он примет его снова, как и все предыдущие. Когда ему не удалось свести счеты с жизнью в отцовском особняке в Сагдиане, в монастыре Делавитов и на корабле Абира. В конце концов, он должен быть благодарен за то, что его приютили и дали надежду на излечение. А то, что он вызывал жалость и презрение к самому себе, то это ничего. К этому можно было привыкнуть. Ригарди успел дойти до двери, когда ему на плечо опустилась рука Имана. «Погоди, остановил он его?» «Я согласен. Ты умеешь убеждать». Сердце скакнуло, но тут же остановилось, потому что Иман продолжил. «Но у меня есть условия». И хотя Арлинг надеялся на чудо, в услышанное не верилось. Через 8 месяцев, весной следующего года, состоятся испытания новичков, которые пришли этим летом. «Ты тоже будешь участвовать. Договоримся так. Если не справишься, вернешься к тому, с чего мы начали несколько недель назад. Если у тебя все получится, станешь пятым». Это были самые лучшие слова, которые Ригарди слышал за последнее время. «Учитель!» Начал он, еще не придумав, как отблагодарить мистика, но тот его перебил. «Пока нет. Сегодня ночью я проведу обряд посвящения. Для тебя это простая формальность. Для меня – разрешение на право быть твоим учителем. А теперь мы расстанемся. Мне нужно многое обдумать. Дверь слева». Арлинг поспешно кивнул и, еще раз поклонившись, направился к любезно указанному выходу. Но тут вспомнил вопрос, который хотел задать уже давно. «А кто такая Атрея?» – спросил он прямо, подумав, что если Иман не захочет отвечать, то форма заданного вопроса вряд ли повлияет на его решение. Но мистик ответил: «Ах, Атрея!» Вздохнул он, и в его голосе послышались нескрываемые нотки нежности, которых Арлинг не замечал в нем раньше. «Ты познакомился с ней слишком рано. Атрея из тех, кто отдает свою жизнь Богу, не задумываясь о том, что вместе со своей прихватывает парочку чужих. Почему тогда вы разрешаете ей появляться в школе? Эта женщина, конечно, безумна, но пока никого не убила», – фыркнул Иман. «К тому же, она здесь преподает. Атрея учительница танцев, самая лучшая в Секелии. Моих учеников обучают только те, кому я доверяю». «Наверное, кроме доверия есть что-то еще?» – осторожно спросил Ригарди, опасаясь, что переступил через черту допустимого любопытства. Но мистик лишь рассмеялся. «Вижу, ты научился задавать правильные вопросы. Кроме доверия, есть еще любовь. Ведь она моя сестра». Наступившая ночь была одной из самых волнующих в его жизни. Все дело было в ветре. После дождя поднялся сильный ураган, который сломал хищный куст у фонтана вместе с двумя кипарисами у дома Имана. Он принес пронизывающий до костей холод, который словно подарок с родины напомнил о том, что время или опережало его, или отставало, но никогда не текло рядом. Арлинг кутался в плащ, стараясь не стучать зубами и не упустить ни слова из речи собравшихся вокруг людей. Ожидая мистика, он бодрствовал всю ночь, позволив себе уснуть только к утру. Как раз тогда, когда Иман пришел за ним. И хотя стылый ветер прогнал остатки сна, Ригарди не смог узнать место, куда его привели. Ему казалось, что они не покидали территории школы, но с другой стороны он помнил длинный спуск, а затем переход по сырому, пахнущему глиной и затхлостью подземному коридору, который вывел их в поле. Оно могло находиться где угодно. Из-за сильного ветра города было почти не слышно. Лишь свист воздуха да шелест мокрой от росы травы под ногами. «Наверное, это оазис Миане», – решил он. Трава была высокой, доставая шершавыми макушками почти до колен. Ветер нещадно бил мокрый после дождя ковыли его сапоги, облепляя их стеблями и шелухой. Судя по пению птиц, приближался рассвет, но Ригарди хотел вернуться обратно в ночь. Там было спокойно и безопасно, а день, хоть и обещал принести тепло, не внушал доверия. Их поджидали двое. Почему-то Арлинг не удивился, когда услышал голоса Атрея и Зерге. Присутствие последней настораживало. Он хорошо помнил ее совет избавиться от чужака с севера. Старуха шипела и плевалась, бормоча под нос непонятные слова. Атрея что-то напевала, тоже невразумительно, но, по крайней мере, приятно. Иман чем-то гремел по земле, и Арлинг даже не мог представить, что он там делал. Ему оставалось стоять, стучать зубами и чувствовать себя лишним. Он уже собирался пройтись, чтобы размять затекшие ноги и согреться, когда на него, наконец, обратили внимание. «Арлинг Ригарди, мы приветствуем тебя!» Торжественно произнесла Атрея, разворачивая его за плечи в нужную сторону. Наверное, там вставало солнце, потому что он почувствовал странное тепло на лице. У Кучиярки слегка дрожали руки, и Ригарди удивился ее волнению. Беспокоиться, кажется, нужно было ему. «Тебе оказана большая честь, Драган!» Проскрипела Зерге, и Арлинг поклонился в сторону голоса, решив, что это было приветствие. Злить старуху не стоило. «Готов?» – просто спросил Иман, и у Ригарди нехорошо засосало в животе. «Конечно, он не был готов!» Но ему ничего не оставалось, как кивнуть. «Будь что будет!» «Тогда пей!» – проскрипела Зерге. В следующий миг к его губам прислонился край миски, а в нос ударила вонь, которую трудно было с чем-то сравнить. Но Арлинг пришел сюда по своей воле, поэтому послушно сделал большой глоток, о котором тут же пожалел. «Что это?» – выдавил он, когда смог говорить. Горло горело, а в животе плескалось море тошноты, рвущееся наружу. «Бычачья моча!» – произнес Иман чуть ли не с восхищением. «Божественный напиток! Он считается одним из даров, который Нехипкай оставил людям. В нем даже младенцев купают. Теперь ты чист. Зерге, можете приступать». Неужели ему нужно было приложить столько усилий для того, чтобы его напоили мочой? Тошнота постепенно проходила. Но мир приобрел характерный запах, который он забудет не скоро. «Протяни руку», – велела Зерге, неожиданно оказавшись рядом. Арлинг слышал, как она сипела где-то на уровне его груди. Как и все кучияры, женщина была небольшого роста. «Что ж, хуже уже не будет», – решил он. Разве что для посвящения требуется отдать часть тела, и ему сейчас отрубят палец или кисть». Ригарди молча вытянул руку, чувствуя, как ветер теребит рукав рубашки и холодит пальцы. «Перед тобой четыре предмета», – прошептал в голове голос Атреи. Она подошла так близко, что едва не касалась его плеча. «Эти вещи Нехипкай оставил тем людям, которые захотели служить ему и стать серкетами. Тебе нужно выбрать один, всего один. Только не ошибись, выбирай сердцем». Это было уже лучше, чем коктейли из мочи. Выбирать он любил, только зря она вспомнила про ошибки. В последнее время он слишком часто допускал их. «Ничего сложного», – подумал Арлинг и опустил руку, которая сразу же наткнулась на холодный предмет. «Узкий, гладкий, длинный, могущественный». В нем чувствовалась сила, которая бурлила, словно воды родника, прокладывающие себе путь сквозь камень. Пальцы осторожно дотронулись до острой кромки и поползли вверх, пока не нащупали изящный эфес. Обхватив рукоять, он взял саблю, почти физически ощутив ее голод по крови. Странно, но это ощущение ему понравилось. «Я так и знала», — гордо заявила Атрея, отбирая у него оружие. Он даже не заметил, как это произошло, словно сабля сама перелетела из его руки в ее. «Совпадение», — хмыкнула Зерге. «Это было слишком легко». «Вряд ли», — задумчиво протянул Иман. «Что ж, выбор сделан. Заканчивайте, мудрая. Сейчас встанет солнце». Ригарди, все еще ждущий, что его станут резать, хотел потребовать объяснений, но тут старуха затянула заунывную песню. Да так громко, что ему захотелось зажать уши руками. У кучи Ярки был сильный голос. «Ты выбрал 40 шагов, Арлинг», – произнесла Атрея. Ему пришлось сильно напрячь слух, чтобы ее услышать. «Этот клинок принадлежал первому воину Нехипкая. Ему много лет». «Но со временем он становится только лучше. Я опишу его тебе». По всему клинку ползут узоры. Одни отливают серым, другие – черным. «Эти волнистые нити подобны водным струям, текущим сквозь сеть. Говорят, с каждой жизнью, которую забирает 40 шагов, на нем появляются новые узоры. Сейчас их невозможно сосчитать. Лезвие испещрено ими полностью. Он так красив, что на него можно смотреть вечно». «Почему он называется 40 шагов?» «Ровно столько шагов сделал его хозяин после того, как Нехипкай отрубил ему голову». Наверное, у Арлинга было очень глупое выражение лица, потому что Атрея рассмеялась. «Пусть эту легенду тебе лучше расскажет Иман, ведь он теперь твой учитель». «Еще нет», – прохрипела Зерге, которая, наконец, перестала завывать. «Осталась формальность», – отмахнулась Атрея. «Итак, я начну. Тигр из рода воинов Нехипкая. Готов ли ты взять в ученики Арлинга из рода Ригарди, чтобы указать ему путь, приготовленный для него великим изгнанным?» «Похоже совсем на другую церемонию», – подумал Арлинг. «У него на родине такие вопросы задавали молодоженам, собирающимся вступать в брак. Такой вопрос должен был задать ему священник на их с Магдой свадьбе». «Странная все-таки земля – это Сикелия. Интересно, что должен был ответить Иман? Да, я согласен». Но мистик не торопился с ответом. Он неожиданно появился рядом, положив одну руку ему на плечо. «Тсс», – прошептал он. «Так надо». Вторая рука Имана вдруг оказалась плотно прижатой к груди Арлинга, там, где гулко билось сердце. «Под свою власть я беру этого человека», – четко произнес он. Ветер свистнул над их головой и унес слова мистика в небо. «Твой ум последует за моим, а твое тело станет глиной в моих руках. Да соединит нас Нехипкай». От услышанного Ригарди стало не по себе. Так же, как и от осознания того, что он не мог шевелиться. Словно Иман действительно забрал власть над его телом, велев ему стоять неподвижно. «А теперь слушай меня внимательно», – произнес Кучияр, не отнимая руки от его груди. «И пусть мои слова навсегда поселятся в твоем сердце. Я могу указать тебе только путь, но идти по нему ты будешь сам. Запомни главное. Никогда не довольствуйся половиной. Всегда иди вперед. На середине не останавливайся. Путь, к которому ты стремишься, не приемлет сомнений. Ты выбрал саблю первого воина. Немногим выпадает такая честь, но об этом пока стоит молчать. Доверяй себе, и у тебя все получится. Нужно лишь стать отчаянным. В отчаянии есть все. Помолчав, Иман добавил: «На этой дороге не стоит искать что-то еще, потому что плохо, когда одна вещь превращается в две. Твой путь един». Мистик вздохнул и убрал руку, хотя Ригарди уже забыл, что она там находилась. То ли ветер утих, то ли солнце встало, то ли его бросило в жар, но ему неожиданно стало очень тепло, словно он очутился в уютном еловом лапнике Мастершильской тайги, где они любили валяться с Магдой. «Магда, куда ты ведешь меня?» «Если проявишь решимость, то сдвинешь небо и землю». Снова раздался голос Имана. «Только не сворачивай в сторону». «Он не свернет», — промурлыкала Атрея, легонько пожимая ему руку. «Добро пожаловать в школу, ученик».